Мы начинаем наше занятие. Я ваш преподаватель, Березанская Анна Шулимовна. Я ведущий руководитель центра, руководитель направления «Бухгалтерский учет». Для начала давайте посмотрим, правильно вы все попали к нам. Жизяк Ольга Александровна. Галиценко Елена Валерьевна, Кучаева Елена Владимировна. Для того, чтобы время сэкономить, я буду фамилию называть, да? Не обижайте меня, пожалуйста. Амеличева, Амеличева здесь. Воронин здесь. Гангазов, Антон Николаевич. Антон Николаевич здесь. Гангазов Лев Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Загорулькина здесь. Катунина. Катунина здесь. Ковалева. Коваль или Коваль. Леонтьева. Леонтьева здесь. Так, Коваль нет. Леонтьева здесь. Лыгина здесь. Остапенко. Остапенко нет. Рыжов здесь. Самохина. Самохина. Нет. Ситникова. Ситникова здесь. Сохранная. Сохранная. Нету. Толпикин. Трошкина. Трошкина здесь. Тюрина. Тюрина здесь. Утюшева. Здесь. Филюшкина. Здесь. Халецкая здесь. Ольга Александровна, да, присоединились к нам. Ольга Александровна, слышите меня? Не слышит. Да, я слышу. Слышите? Вас. Хорошо. Да, я просто отключилась. Да, я включаю ваш звук, то есть вы меня слышите, я вас нет. Так, все. Второй акт Мариинского балета. Ваша раздача. Возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. Ваш конспект. Вы у меня учились. Слушайте, ну что же на тот же самый курс? Ну одно и то же будете слушать. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, тут все. Бухгалтерский учет. Проходите, пожалуйста. А вы на бухгалтерский учет? Теория бухгалтерского учета? Точно? Сейчас я посмотрю. Объясняю, почему так пристально, пристрастно спрашиваю. Была трагическая ситуация в моей практической деятельности. Через полтора часа после начала занятия, когда подошел слушатель, сказал, знаете, мне кажется, я не к вам. Я говорю, а вы куда? Он говорит, я на фотошоп. Ну, за полтора часа стало понятно, собственно говоря. Но время было потеряно. Поэтому давайте я посмотрю еще раз, как ваша фамилия. Потапова? А вы только что записались? Ну, просто могли не внести в базу. Можно ваше уведомление пропуск посмотреть, да? Что там все, наше занятие, 68 часов, да, теория бухгалтерского учета, прошлого времени потеряли. Бухучет, да, понял, да, 23-е, все, ну, вроде так, все правильно. Вы все получили раздаточный материал. Давайте, так, все получили, вы не получили. Так, а как ваша фамилия? Кузьмичев. Так, а вы что, тоже только записались? Так, и вас я не вижу пока. Вот прям только-только. Только-только. Минут назад. Ну, будем считать, что они пока не успели. Так. Так, ну пока первое занятие, организационный момент занимает достаточно много времени, вы понимаете, да, потом у нас будет абсолютно чистое время, посвященное бухгалтерскому учету. А пока, естественно, какие-то организационные вещи мы с вами должны будем обязательно решить. Итак, пожалуйста, для начала вытащите все из ваших пакетов, которые я вам раздала, выдала. Вытащите, пожалуйста. И мы посмотрим полноту вашей раздачи. Вы мне позвольте, я на вашей, ладно? Вот я себе не взяла. Так, посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас была комплектность раздачи. У вас вот такая вот зеленоватая брошюра, салатовая, называется «Бухгалтерские документы». Внизу 2011 год, соответственно. Это иллюстративный материал к нашему курсу. Здесь первичка, учетные регистры, бухгалтерский баланс. Носите обязательно. На каждом занятии будем обращать свое внимание к этой брошюре «Бухгалтерские документы», потому что бухгалтерский учет основан на первичной документации. Вторая брошюра, которая представлена вашему вниманию, она называется очень грозно, белого цвета. Это рабочая тетрадь для выполнения домашних заданий. То есть, вы понимаете, какая тяжелая участь вас ждет. Вы вспомните кудрявое детство, среднюю школу, и будете делать домашние работы. Видимо. Почему я так говорю? У нас ни школа, ни вуз, ни колледж. И я над вами с берданкой стоять не буду, дабы вы делали свои домашние работы. Однако, если вы не будете выполнять домашние задания, я снимаю себя всяческую ответственность за ваше продуктивное обучение. Поэтому домашние работы мы делаем обязательно. Более того, первые 20-30 минут мы проверяем домашнюю работу у доски. То есть вы записываете, соответственно, а я комментирую. Причем в силу того, что времени достаточно мало, то обычно мы делаем следующим образом. Тот, кто приходит пораньше, я прошу его записать домашнюю работу у доски. И когда начинается занятие, то мы уже не теряем на это время, а проверяем уже домашнюю работу. Самое главное здесь что? Мои комментарии, соответственно. Поэтому мои функции здесь не проверочные, не ревизионные, скажем так, да? А мне самое главное понять, где и что вы не поняли, что требует определенной отработки. Поэтому не волнуйтесь, пожалуйста, мы же оценок здесь не выставляем. Дальше. Следующая тетрадочка или сколочка такая небольшая, которая представлена вашему вниманию, это схема начисления уплат налогов с организации. В общем, в принципе, это документ не для нашего курса напрямую, потому что курс называется «Бухгалтерство», да, это налоги. Это справочная информация, где я вам в табличной форме очень кратенько изложила основные моменты по основным налогам. Когда вы потом впоследствии пойдете изучать курс налоги, то там более подробно, естественно, вам будут рассказывать о том, что здесь приведено по такой вот краткой достаточно форме. Более того, у вас... А план счетов? У вас нету плана счетов? Вам не положили? Нет. Значит, в перерыве я подойду, и мы, так сказать, нормализуем эту ситуацию. Я не знаю, почему нет плана счетов. Это наш алфавит, словарь для бухгалтера. Поэтому без плана счетов бухгалтер не может работать. И, наконец... У вас есть папка с вложенной, сложенной папкой бумаг, да? Называется папка с замками, и там, соответственно, ваши бумажки для ваших конспектов и комментариев. Однако я сразу скажу вам следующее. В силу того, что курс очень насыщенный, информации очень много, а времени очень мало, для того, чтобы мы продуктивно с вами занимались, помимо вашей курсовой раздачи, которую я делаю для всех преподавателей и слушателей нашего курса теории бухгалтерского учета как руководитель направления. Но кроме этого, каждый преподаватель, который идет лекции, если он хочет более рационально вспомнить свое время, то он своим слушателям выдает либо частично что-то в раздачу в виде конспекта, либо полностью. Так вот, вам будет выдаваться уже полный печатный конспект, который я делаю под свои лекции. Да, под свои лекции. На каждого будет примерно там 90 с лишним листов. Понятно, да? Однако, чтобы вы понимали, как работать с этими конспектами, этот конспект просто экономит время на запись. Понятно. То есть вот все, что я задиктовывала бы, я вам распечатала соответственно. Но вы понимаете, что у нас практическая наука, и надо, соответственно, какие-то вещи прописывать, скажем так, да? Поэтому я оставляю в таких табличках пустых, да, пустоты, место для того, чтобы там фиксировать определенные операции. Поэтому тексты не пишем, не нужно, время теряем. А вот то, на что нужно отрабатывать, для того, чтобы вырабатывать в том числе и зрительную память свою, да, вот это мы будем делать вместе. Более того, чтобы вы не грустили, пока я буду на доске это записывать, вы вместе со мной параллельно. И когда вы будете прописывать, то как-то вы лучше будете это, соответственно, запоминать. Но не тексты, потому что это очень много времени на это занимает, это невозможная диктовка. Так, это понятно, да? Это относительно конспектов. Поэтому я каждый раз приношу вот такие коробочки, раздаю вам, соответственно, конспекты, и мы с вами работаем по этому конспекту. Сообщаю вам, и вы проходите, пожалуйста, и вы мне скажете свою фамилию. Коваль. На первый слог ударения. Не слышали меня? Ладно. Пожалуйста. Вячеслав Федорович, попросите план счетов. А? Скажите, что план счетов не положили в конспект. Ладно? Можно? Спасибо. Сообщаю вам, что параллельно очной лекции, многие из вас уже поняли это когда-то, если вы пришли пораньше немножечко, параллельно очной лекции, занятия будут проходить в режиме так называемый вебинар. То есть к нам подключаются удаленные слушатели. Соответственно, я рассказываю вам о моей очной аудитории, и они, соответственно, слушают ту же самую лекцию, находясь ну, либо на своих рабочих местах, либо на своих домашних местах, соответственно. Ну, представьте себе, пожалуйста, что вы в телестудии, соответственно, у нас тут с вами шоу, грубо говоря, да? Вот, и при этом кто-то нас слушает еще по радио или по телевизору. У нас с вами определенные есть тут достоинства и недостатки. У вас, что вы лицезреете все это дело вот вживую, собственно говоря, да, и вместе с преподавателем участвуете в процессе, и на вас распространяется еще энергетика преподавателя, но там совершенно другая вещь тоже замечательная. Там можете сидеть рядом с тарелкой картошки жареной, соответственно, и с кровавым розой, извините, вы после работы не будем об этом. Поэтому у каждой стороны есть свои замечательные, так сказать, плюсы, в общем, и минусы. Но, однако, вы понимаете, что это будет занимать некоторое время, когда я буду подходить, да, и какие-то манипуляции проводить для дистанционных слушателей. Вот для этого ты распечатывается конспект, чтобы вы не пострадали в знаниях, чтобы вы им дали все то, что мы, так сказать, даем, так сказать, по этой программе. Значит, теперь относительно нашего курса. Наш курс в основном рассчитан на бухгалтеров так называемых малых предприятий. Это вовсе не о том, что вы не сможете работать в крупном среднем бизнесе. Но просто ощущение такое, что если вы закончите месячные большие курсы даже в центре компьютерного обучения при Бауманском университете, вас сразу же после окончания главными бухгалтерами на Лукойл там, или Никойл какой-нибудь не возьмут. Спасибо большое. Равно как и меня, большое спасибо. А вот бухгалтерам малого предприятия можно попробовать. Почему же я говорю в данном случае о бухгалтерах малого предприятия? Потому что тот, кто работал в малом бизнесе, знает, что бухгалтер малого предприятия должен знать на букву «Ф». Все. А именно, он должен понимать, как оприход основное средство. И что такое основное средство, и что такое оприходование, и какая разница между получением этого объекта и оприходованием, то есть вводом в эксплуатацию. Он должен понимать, что когда мы приобретаем какое-то основное средство, компьютеры, станки, оборудование, то наши поставщики нам в стоимости покупки выставляют не только стоимость этого объекта, но плюс еще НДС. Куда с ним деваться? Как его возмещать или засчитывать? Это должен знать бухгалтер любого сферы бизнеса, да? Хоть тебе любого объема, хоть тебе малого, хоть тебе среднего, хоть тебе крупного. Более того, вы, допустим, работаете в производящей сфере, значит, вам нужно приобретать материалы, Какая разница, где вы работаете, в малом, среднем или крупном бизнесе? Все равно операции-то однотипные по оприходованию, по списанию, документальному оформлению и так далее. Тогда вы мне возражаете, да мы в торговле работаем. А раз работа в торговле, то вы должны специфику оптовой розничной торговли. И совершенно не важно, у вас малюсенький магазинчик или крупное торговое предприятие. Все равно операции-то однотипные. Где бы вы ни работали, вы обязательно будете набирать себе сотрудников, рабочих, служащих. И что самое противное, нужно будет начислять, а потом выплачивать им заработную плату. И совершенно не важно, где вы работаете, принципы начисления, принципы удержания, принципы выдачи или перечисления заработной платы совершенно одинаковы в любой сфере бизнеса, в том числе соответственно. Поэтому я и сказала вам о том, что наш курс рассчитан на бухгалтеров так называемых малых предприятий. То есть мы даем основы по всем участкам бухгалтерского учета. Старые опытные главные бухгалтеры, зубры такие, они говорили, учет по столам. То есть по участкам бухгалтерского учета, раньше назывался столом, скажем так, да, по участкам бухгалтерского учета. Мы работаем по своей авторской методике, программе, которая характерна для экспресс-курсов. Она, безусловно, отличается от программы средних и высших учебных заведений, потому что там нужно знать серьезные теоретические фундаментальные знания по всем сферам экономических наук. У меня таких возможностей нету. У меня 68 часов, и я должна вам дать основные базовые знания по бухгалтерскому учету. А они связаны с гражданским законодательством, а они связаны с семейным кодексом, а они связаны с трудовым кодексом и так далее. Поэтому за такой короткий промежуток времени я должна выдать, подзавязать, в данном случае, насколько это возможно, всю эту систему знаний. Но вы понимаете, в чем дело? Что у нас начинающие слушатели, и поэтому я должна то же самое излагать, но более популярно. Языком, нежели это делается в вузах, в частности, потому что у всех разный уровень образования, мы не спрашиваем в данном случае здесь ваших аттестатов, дипломов там, ну и так далее. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что если можно избежать каких-то жестких вузовских формулировок, таких накрученных, огромных, да, то я избегаю их и даю более популярным языком, что вас бы не смущало. Это лексика курсов, скажем так, да, где больше упор дается на практические знания, нежели на формулировки. Потому что самое главное – это отработать определенные вещи. Потому что очень печально, когда мы тогда выходим из вузов и не можем работать на месте бухгалтеров. Мы понимаем, можем сформулировать, что такое амортизация. Но как ее посчитать, к чему ее пришпандорить, извините, совершенно непонятно. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что здесь более практический аспект срабатывать, нежели в вузах и среднеспециальных учебных заведениях. Я сказала, что курс у нас рассчитан на 68 академических часов, или вы знаете, вернее, когда вы записывались об этом, у нас будет 17 занятий, будем встречаться 3 раза в неделю, понедельник, среда и четверг, с 18.30 до 21.30. Вот наше занятие. И через полтора часовку у нас будет 10-минутный перерыв, когда вы сможете, так сказать, как-то себя порадовать там кофейком, чайком там и так далее. Так вот, я сказала, что наш курс рассчитан на 68 академических часов. На самом деле, по материалу он намного больше. Чем это достигается, я уже вам сказала, тем, что мы не пишем под диктовку в основном, да, а пишем только вот этот вот сжатый материал, который нам нужен для нашей работы. Я очень прошу вас сделать следующее, если это возможно. Купите себе, пожалуйста, следующему занятию, через 2 занятия, как вы сможете, 1 или 2 текстовыделителя. Они недорогие. Знаете, что такое текстовыделитель? Да? Лучше, конечно, чтобы один был желтого цвета. Почему желтого? Он не столь противен для глаз, как малиновый, там, зеленый там, и так далее. Хотя я не регламентирую, что можете. Почему я сказала 2? Дело все в том, что раз вы ничего не будете писать, то хотелось бы, чтобы вы участвовали, по крайней мере, какими-то выделениями, да, то есть какие-то моменты основные, чтобы вы выделяли. Для этого есть 1 текстовыделитель. А бухгалтерский учет построен в системе шифров, кодов или счетов. У нас всего 99 балансовых счетов, еще куча забалансовых. И когда я буду давать вам новые счета, то в этом конспекте, который уже напечатан, вы можете выделять эти счета другим текстовыделителем или маркером. И потом, когда вам нужно будет найти какой-то счет, как он работает, вы будете отслеживать только маркированные места по вашему конспекту, организовывать систему поиска, по идее, по аналогии с вашим компьютером. Дальше. У нас очень дифференцированная аудитория. В группе занимаются или могут заниматься как бухгалтеры, у которых есть уже стаж работы, и был перерыв, например, с детишками сидели и пришли восстановить свои знания. Это могут быть люди, которые только закончили школу и только тарят свой путь в профессию. Это могут быть люди совершенно иных профессий, волею судеб, меняющие свою профессию. Это могут быть юристы, руководители, программисты, администраторы и так далее. У всех свои интересы, у всех разный уровень знаний. Я еще раз говорю, что мы не спрашиваем здесь аттестатов, дипломов и прочих документов. Поэтому я обращаю ваше внимание, что здесь может быть совершенно, так сказать, такая дифференцированная разная аудитория. В связи с этим я хотела бы узнать, скажите мне, пожалуйста, присутствие в аудитории бухгалтеры, работающие или работавшие на участках бухгалтерского учета, или главные бухгалтеры, или те, кто заканчивал колледжи, вузы по дисциплинам экономика, бухгалтерский учет, то есть те, кто знает счета, коды, шифры. Вы, да? Понятно. Так, вы тоже, да? Какие счета? Все по всем участкам, да? Да, а у вас? Давно было. Так, вы в 8-м году у меня учились. Так, а у вас как? Знаете счета, но не до баланса, да? Или до баланса? До баланса. Понятно. Но вы должны понимать, что у нас курс для начинающих. Я вот что предупреждаю. Поэтому что я хотела бы сказать? Я обращаюсь сейчас к нашим уважаемым бухгалтерам и главным бухгалтерам. Вы с самого начала, вот у меня своя методика. Я иду от простого к сложному. Все идут от простого к сложному. Я иду от упрощенного к сложному. Я заведомо упрощаю некоторые вещи. Я даю просто структуру общую в начале. И поэтому я в начале из 99 счетов даю только 7 счетов. Вы понимаете, что на 7 счетах нельзя работать на практике. Но понять для начала можно и хорошо. Поэтому, уважаемые бухгалтеры, главные бухгалтеры, не тревожьтесь, пожалуйста, что вы сначала на первых занятиях не увидите счетов 70-го, 71-го, 60-го, 62-го, 94-го, 73-го, 71-го. Их будет заменять 76-й, родственный им. Пока. Пока на первых занятиях вы не увидите 90-го, 91-го, их будет заменять, в общем, 99-й. Тот, кто знает, знает, да, соответственно. И вот так по остальным вещам. Поэтому, пожалуйста, примите мою систему, не считайте, что либо я здесь говорю все неправильно, либо вы до меня делали все не так. А вот я пришла и сказала петушиное слово. Ни в коем случае. Это методика начального обучения. Поэтому примерно 4 занятия мы будем вот таким вот образом работать. А потом, когда я подготовлю вас, то мы будем потихонечку вводить новые счета. Потому что если я сразу обрушу на голову начинающих все 99 счетов, то мы утонем мгновенно. Понятно? Поэтому в данном случае примите, пожалуйста, мою методику. Это я обратилась к тем, кто знает бухгалтерский учет или знает основу бухгалтерского учета, переобращаясь к той моей остальной уважаемой аудитории, которых я поняла, раз вы не подняли руки, не зная до этого момента ничего о бухгалтерском учете или мало о бухгалтерском учете. Вот для вас самое главное, да, знаете, основное правило для обучающихся. Не стыдно не знать, стыдно не знать и не спросить. Поэтому ваши вопросы приветствуются, безусловно, иначе ваше непонимание, как снежный ком, будет накапливаться, и вы потеряете интерес к предмету. А как можно заниматься всю жизнь тем, что противно? Поэтому, естественно, наша задача – это не потерять интерес к предмету. Для этого понимать, в данном случае, по крайней мере, основной материал. Но при этом я очень прошу вас, дозируйте на лекции свои вопросы, о чем идет речь. Вот если это касается излагаемого материала, задавайте мне эти вопросы. Но если, предположим, я рассказываю о вычете НДС с пасным средством, а у вас на работе горит вексельная операция, то это не сюда. И я на занятии отвечать на эти вопросы не могу, у меня же аудитория, я, соответственно, должна тешить интересы всей аудитории. Поэтому после занятия вы ко мне подходите и задаете свои вопросы. Если я на них ответить могу, с полным основанием, понимая, что я действительно правильно отвечаю, я отвечаю сразу. Если я знаю, что я могу ответить, но мне нужно куда-то посмотреть для того, чтобы дать ссылку, например, да, потому что мы работаем по нормативным документам, тогда я беру тайм-аут, соответственно, и говорю, что я через какое-то время, может, вам отвечу. Но если это не в моей компетенции, то я совершенно четко и прямо говорю вам, я этого не знаю, потому что это не страшно. не знать. Вы же понимаете, страшнее неправильно ответить и вернуть вас штрафы, пение, там, неустойки там, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в данном случае мы прекрасно понимаем, что ни один человек не знает всего, и каждый должен ограничить свои компетентности для того, чтобы, с одной стороны, понимать, что они ограничены, а с другой стороны, пытаться их расширять, но понимать, что расширить до конца невозможно. И, наконец, последнее. Если с самого начала вам все покажется очень сложным, вы не переживайте, вы вработаетесь, и потом будет намного проще. Но если с самого начала вам покажется очень легким и простым, вы не радуетесь, потом будет все сложнее. А мы с вами начинаем наше занятие. И для этого я на первое время, ну, может быть, это хватит нам до конца, я выдаю вам два листа по одному, соответственно, пока. Это ваш конспект, о чем я вам говорила. А наши слушатели, которые подключаются в режиме вебинара, извините, пожалуйста, вы берете методическую разработку и открываете лист первый. Там записана тема первая. Основы ведения бухгалтерского учета. Извините. Пожалуйста. А то время, что я отдыхаю, в то время, что я раздаю, тоже очень хорошо. Вы можете немножечко отдохнуть. Осторожно. Мы экономим на записи, но при этом даем себе воздуху хотя бы на минуточку. Пожалуйста. Так, а на обратном пути давайте второй лист сразу. Ну или можно потом, немножечко позже. А давайте сразу получим с вами лист этот и все. И какое-то время посидим уже спокойно с конспектами. Так, пока у вас нет текстовыделителей, вы можете что-то выделять своими ручками, например. Это тоже возможно. Я вам не дала, да? Так, а вам дала? Дала два листочка. А вам не дала? Чего же я вас так пропустила? Странно. Вам дала, да? Вам дала. Как-то я вас так пропустила. Так. Пожалуйста. Пока на этом остановимся, соответственно, с раздачей нашей, да? Итак, посмотрите, пожалуйста, тема первая – основа ведения бухгалтерского учета. Мы с вами начинаем работать, и пока вы не знакомы еще с моей системой конспектов и прочее, вы обратите, пожалуйста, внимание, что я раздаю вам лист, который напечатан с одной стороны, а вторая – пустая. Это я сделала специально. Почему? Вот первый лист пройдет, у вас будет второй лист. А что у вас будет? Ой, наоборот. Вы эти листы будете накалывать вашу папку, синюю, там какой-то, какие у вас папочки, да, вот на эти шипы, понятно? И у вас в этой папочке будет собираться этих листов конспект, соответственно. Вы не оставляете по листу отдельно, на уроке ли, или дома ли, обязательно накалывайте на эти шипы. Тогда у вас будет прям альбом такой большой, понятно? Но при этом обратите, пожалуйста, внимание, я же вам даю только выжимки, то есть то, что обычно пишут под диктовку. Однако вполне вероятно, что вы что-то захотите с голоса писать, какие-то конспекты себе, какие-то пометочки. У вас всегда есть слева пустое поле, чтобы вот к этой страничке делать какие-то комментарии. Тогда будет все очень удобно. На этой страничке мои напечатанные конспекты, а рядышком ваши комментарии на том уровне, который соответствует в данном случае этому конспекту. Более того, у вас же есть еще клетчатые странички, да, которые можно тоже, ну вот которые мы вам выдали в клеточку, которые тоже можно там что-то записывать и вкладывать, соответственно, давай какой-нибудь номер 1А, там 2Б, там, ну и так далее. То, что вам нужно, соответственно. Поэтому я ни в коем случае не регламентирую, что вы хотите записывать, вы записываете. Но то, что нужно обязательно, это вот я вам раздала. Так. Итак, посмотрите, пожалуйста, тема наша первая – это основы ведения бухгалтерского учета. Я предлагаю план к этой теме. Первый вопрос – это основные понятия бухгалтерского учета. Здесь будет заложена вся база, кирпичики, фундамент бухгалтерского учета. Вопрос второй – это система двойной записи. Я сразу вас предупреждаю, это категорически не двойная бухгалтерия, а одна на столе, вторая под столом. Это учат совершенно в другом месте, за другие деньги. У нас это метод бухгалтерского учета. Вопрос третий, который мы с вами будем разбирать, это план счетов бухгалтерского учета. Мы часто кратко называем ПСПУ, план счетов бухгалтерского учета. И вопрос четвертый – это нормативные документы по организации учета и ответственность главных бухгалтеров. Такой психологически травмирующий вопрос, но это тоже нужно пройти соответственно. Итак, мы с вами начинаем вопрос первый – основные понятия бухгалтерского учета. И поэтому, естественно, мы зададим следующим вопросом – а что же такое бухгалтерский учет? Надо сказать, что опыт преподавательской работы показывает, что многим слушателям представляется чем-то средним между теорией относительности и высшей математикой. На самом деле все гораздо проще. Ведь бухгалтерский учет возникает лишь тогда, когда организация занимается финансово-хозяйственной деятельностью. Ну а деятельность любой организации, за исключением некоммерческой, у той свои цели и задачи. Так вот, деятельность любой коммерческой организации сводится, а для чего работаем? К получению прибыли. Что такое прибыль, на пальцах знает каждый. Допустим, мы работаем бухгалтером торгового предприятия. Купили товар по одной цене, закупочная. Реализовали по большей, продажная. И если мы своей продажной стоимостью покроем затраты, связанные с приобретением данного товара и выбросом его на рынок, то есть реализацией, и вот мы покрыли свои выручки, свои затраты, тут мы, соответственно, кричим «Ура!», мы получили прибыль. Чуть мы так радуемся? Мы просто можем выполнить свой основной гражданский долг. Какой, кстати? Какой? Заплатить налоги, совершенно верно, заплатить налоги. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, от момента создания предприятия, а мы, бухгалтеры, говорим, формирование уставного капитала, до момента получения прибыли, я вообще там отплат налогов, проходит очень много этапов работы предприятия, стадий работы предприятия. Нужно вначале зарегистрировать фирму, нужно встать на учет в налоговых органах, нужно открыть себе расчетный счет. Нужно показаться во всяческих фондах социального страхования и обеспечения. Нужно получить в статистике окружного управления письмо там, о кодах вашей деятельности и так далее. Дальше. Нужно арендовать здание. Или, слава тебе, Господи, если деньги есть, купить это здание, соответственно. Нужно наводнить его основными средствами, а это оборудованием, а это офисной мебелью, а это всевозможной техникой и так далее. Нужно закупить себе материалы или товары, нужно нанять работников, рабочих, служащих, закрутить все это. И только потом, когда мы, потратившись изрядно на все это, произведя свою продукцию или купив, продав товар, получим выручку и своей выручкой покроем затраты, только тут как раз и мы получим эту самую искомую прибыль, соответственно. А теперь представьте, пожалуйста, вот на каждом этапе работы предприятия стоит специальный сотрудник, по-научному называется бухгалтер. И он своими специфическими методами фиксирует все те операции, которые происходят на предприятии с его деятельностью хозяйственной. А именно, компьютер купили, бухгалтер зафиксировал. Компьютер украли, бухгалтер зафиксировал. Материалы купили, зафиксировал. Отдали производство, зафиксировал. Зарплату начислили, зафиксировал. Выдали, зафиксировал. То есть получается, что у бухгалтера определенная функция, функция фиксатора. Он скрупулезным образом фиксирует все те операции, которые происходят на предприятии с его финансовой деятельностью. И поэтому получается, что бухгалтер – это тот фотограф, который фотографирует, что происходит на предприятии. А бухгалтер – это как раз вот эта вот фотография, который и получается, на котором мы видим, что же происходит с хозяйственной деятельностью данного предприятия. И поэтому, если управленческий учет направлен в будущее, то бухгалтерский учет направлен в прошлое. Это посмертный учет. Произошло, мы зафиксировали. То есть я хочу сказать о том, что бухгалтер никогда не лезет в будущее. Бухгалтер проводит только те операции, которые уже фактически произошли. Его не интересуют проекты никакие, планы и так далее. Он фиксирует только те операции скрупулезно, которые уже произошли. Существует замечательное понятие, я его очень люблю, называется профессиональный идиотизм. Оно утверждает, что любой профессионал смотрит на мир, на объекты, на явления глазами своей профессии. Может быть, если бы я была архитектором, то я бы посмотрела в противоположную сторону улицы и стала восторгаться архитектурным стилем здания, которое там увидела, или ужасаться убожества такового. Но я же бухгалтер, я же не проект. Не поэт, я прозаик, реалист. Поэтому я смотрю на это здание и говорю, для меня это не здание, для меня это основное средство на балансе. Оно стоит под дождями, ветрами, на него действует вибрация дорожного движения. По мере работы оно изнашивается, а мы, бухгалтеры, начисляем амортизацию. Да, вспоминаю я, это же не просто здание, это же мое имущество на балансе. А раз имущество, значит база для исчисления налога на имущество. Поэтому я хочу сказать, что одно и то же явление может разным профессионалам сказать абсолютно разные вещи. И мне очень хотелось бы, чтобы за 17 занятий я заразила вас бухгалтерским идиотизмом, чтобы вы на все объекты, явления смотрели глазами бухгалтера-профессионала, а не глазами того специалиста, которым вы сейчас находитесь, потому что я уверена, что многие из вас уже получили очень большие обширные знания по каким-то другим отраслям знаний. Но сейчас мне нужно просто перевернуть, да, перепрофилировать, что ли, уровень ваше зрение, и чтобы вы смотрели на все глазами бухгалтера-профессионала. Надо сказать, что мы, бухгалтеры, можем похвастаться тем, что у нас есть свой закон. Нет закона о философии, нет закона о психологии, но есть закон о бухгалтерском учете. И вот у этого закона о бухгалтерском учете никаких проблем нет сформулировать, чем же занимается этот самый бухгалтерский учет. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, чем занимается бухгалтерский учет, а пока я все-таки раздам то, что вам не выдали, да? Это план счетов бухгалтерского учета. Мы сейчас приступим к занятию, вот, чтобы у вас была полная комплектность все-таки. Ой, извините. Пожалуйста. Ну, пока нам это не нужно, но просто, чтобы я не подзабыла потом. Пожалуйста. Пока убрали этот план счетов, и нам пока не нужен. Итак, мы с вами смотрим вопрос первый. Основные понятия бухгалтерского учета. И у вас сразу же дается информация из закона о бухгалтерском учете. Как же закон об учете сформулирует, что же такое бухгалтерский учет? Итак, посмотрите, пожалуйста. Итак, бухгалтерский учет. Это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении. О чем информация? Об имуществе организации, обязательствах этой организации, их движении, путем. Вот здесь, пожалуйста, взяв свои ручки, подчеркните, пожалуйста, путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. Учет сплошной, непрерывный, документальный. Итак, учет сплошной, непрерывный, документальный. Вот если мы с вами из этой жесткой формировки вытащим всю накрученную середину, то что же останется? А останется, что бухгалтерский учет занимается какими-то там хозяйственными операциями. Что ж такое хозяйственная операция? Спустите, пожалуйста, ниже и выделите себе хозяйственную операцию, хотя она и так уже раз уже выделена в конспекте. Итак, хозяйственная операция называется каждый свершившийся факт хозяйственной деятельности, оформленный документом. Вот давайте прокомментируем этот момент. Каждый свершившийся факт хозяйственной деятельности оформлен документом. Представьте себе, пожалуйста, что я работаю, я Березанка Аншулимовна, работаю главным бухгалтером какого-то малого предприятия под названием ООО «Мечта бухгалтера». Сижу в своем кабинете и занимаюсь своим любимым делом – бухгалтерским учетом. Вдруг открывается дверь, и на пороге я вижу директора этого малого предприятия ООО «Мечта бухгалтера» с радостной улыбкой на устах. И, общаясь ко мне, он говорит: «Аншулимовна, вы давно от нас требовали нового компьютера. Мы ж купили». И кому-то в коридоре: «Ребята, заноси». Ребята входят, вносят и ставят на стол мне компьютер. И все ждут хотя бы гримасы радости на лице, но не находят. Вообще-то я физическое лицо, Березанская Аншулимовна, безумно рада новому компьютеру, давно его требовала и хотела. Но я главный бухгалтер, Березанская Аншулимовна, вообще его не вижу. И не вижу до тех пор, пока документы мне не принесут. Я обращусь к тем ребятам, а это наши сотрудники, которые компьютер внесли, и спрашиваю их: «Ребята, а где вы компьютер-то купили?» Они мне: «Да мы в рознице Аншулимовна купили». Тогда я скажу: «Дайте мне два документа. Дайте мне товарный чек и дайте мне кассовый чек». «Да знаю я, — скажу я им, — что ни один нормативный документ не говорит, что для прихода компьютера нужен кассовый чек. Но когда ко мне приходит налоговая проверка, то они говорят: Аншулимовна, с 28 июля 2003 года у нас действует Российской Федерации 54-й федеральный закон о контрольно-кассовой технике, согласно которому продавец обязан выдать покупателю чек контрольно-кассовой техники. А если они обязаны выдать, то где он у вас? Поэтому я потребую с них два документа. Это товарный чек и кассовый чек. А я здесь хочу подчеркнуть следующее, что в бухгалтерском учете ни один первичный документ не подменяет другой первичный документ. В каждом документе зашита или заложена своя информация. О чем товарный чек? Вы вспомните. Наверняка покупали лампочки в магазине электротовары. Что вам там на товарном чеке писали? Кто продавец? Объект вашего приобретения? Количество? Цена? Сумма? Ну, еще там подписи должных лиц, соответственно. О чем скажет вам товарный чек? Товарный чек скажет, что та организация вам продала, а вы купили что? Лампочки. Но товарный чек не расскажет, что вы деньги заплатили. А вот что вы деньги заплатили, вам расскажет кассовый чек. Но кассовый чек не поведает, что вы купили. Поэтому я обращаю ваше внимание, что в бухгалтерском учете самое важное, что есть, это первичная документация. Потому что у нас называется налоговая проверка, да, проверка у нас с вами налоговая, документальная, она документальная. А раз она документальная, то проверяют, соответственно, документы. Поэтому я в этой ситуации потребую с них два документа. Вы можете пока даже не записывать, потому что мы будем о том говорить еще неоднократно. Хотя, пожалуйста, ради бога, можете писать. Вариант второй. Я обращаюсь к тем ребятам и спрашиваю: «Ребята, а где вы купили?» Опять тот же вопрос. Они мне: «Да мы, Аншулимовна, купили оптовиков, изготовителей, снабженцев. Короче, все, что не розница». «А, скажите, да, другой коленкор. Тогда дайте мне, пожалуйста, товарно-накладную». И я вместо товарного чека получаю товарно-накладную. А информация там практически та же самая, что в товарном чеке, то есть только более широкая. И мы с вами будем говорить об этом документе товарно-накладная. Но суть та же самая, а именно продавец, покупатель, объект, количество, цена, сумма и много интересного про НДС еще, о чем пока умолчу. Потом я метнусь в папочке «Банк» и посмотрю, а моя организация платила за этот компьютер? Допустим, деньги ушли с расчетного счета. Значит, оплата была произведена. Это уже банковские документы. Если у меня есть товарно-накладная, есть документ об оплате, то я повернусь к тем ребятам, которые внесли мне компьютер и документы мне накладную принесли, и спрошу их противным и мерзким голосом: «А счет фактуру вам дали?» «Дали, дали, Аншулимовна», — говорят они мне. «Можете спать спокойно». «Да что я-то спать спокойно? Это вы у меня не заснете, если не принесете мне правильно оформленный документ, который называется счет фактуры. А мы с вами в соответствующем теме посмотрим, какой это мерзкий фискальный документ, который не позволяет на совершенно законном основании честному плательщику уменьшить свою налоговую нагрузку по НДС». Поэтому мы говорим с вами о том, что операция тогда считается свершившейся, когда у нас есть по этой операции соответствующие первичные документы. Это будут накладные, это будут акты, это будут банковские документы, кассовые документы, авансовые отчеты и так далее. Не с тем числа, и мы о них будем очень подробно с вами говорить на наших занятиях. И вот когда у нас с вами есть эти документы, то, понимаете, в нашу бухгалтерию стекается огромное количество документов от наших контрагентов, наших партнеров. И мы у себя в бухгалтерии бояем безумное количество своих внутренних документов, которые, кстати говоря, тоже отправили нашим контрагентам иногда. Представьте, пожалуйста, что все эти документы я горой навалил на столе своего главного бухгалтера. Без разбора. Вот гора лежит документов. Понятно, что без систематизации я никогда не сделаю определенных выводов. А именно, сколько денег в кассе, сколько на расчетном счете, какое было движение товара, какие у меня долги и так далее. Почему? Да горой навалило. Поэтому в данном случае бухгалтер обязательно документы систематизирует. А именно, в конце года дается поручение хозяйственнику, да, или общему отделу. Нам нужны папки с замками. Только такие, как у вас маленькие, а большие, многие знают, бухгалтеры любят папки «Корона» и похожи на них. Так вот, папки покупаем. И на каждой папочке бухгалтер пишет банковские документы, товарные документы, акты, авансовые отчеты и так далее. И собирает там соответствующие документы по сюжету. Каким образом? По возрастающей. 11, наверное, пришли на работу и в каждую папочку положили товар накладную, авансовый отчет, акт и так далее. А дальше поднимаем по возрастающей. И когда закончится 31 января, январь закончится, мы берем лист бумаги, делаем закладку январь и в каждую папочку накладываем эту закладочку. Для чего это делается? Чтобы видно было, что вот в этой сколочке у нас с вами январские накладные, а в другой папочке январские авансовые отчеты и так далее. И начинаем собирать февраль. Для чего это делается? Для оперативности. Когда ко мне в бухгалтерию придут сотрудники другого отдела и скажут, что мне нужна такая информация, то я полезу именно в эту папочку в тот период времени, интервал, который потребен нашим сотрудникам. Так вот, представьте, пожалуйста, мы собрали все эти документы, и в документах содержится информация о том, что произошло. Так вот, я сказала вам, что у нас учет с вами сплошной, непрерывный и документальный. Спуститесь, пожалуйста, ниже и почитайте. Под сплошным отражением хозяйственной операции или деятельности подразумевается обязательный учет всего имущества, всех обязательств. Итак, всего имущества, всех обязательств. Обратите внимание, пожалуйста, я интонирую слово «все». В бухгалтерском учете нет пропусков, нет изъятий. Бухгалтер учитывает все имущество, все обязательства. Это не статистический учет, где можно по выборке сделать какие-то выводы о генеральной совокупности. В бухгалтерском учете учитывается все имущество, все обязательства. Элементарный пример. Представьте, пожалуйста, бухгалтер-расчетчик, а это бухгалтер, рассчитывающий заработную плату. Бухгалтер-расчетчик в конце месяца рассчитывает заработную плату всем сотрудникам предприятия. Иванову посчитал, Петрову посчитал, Сидорову посчитал, а вот Михайлов работал, но у него выпало из ведомости. Тем или иным причинам, не знаю. Работал, но зарплату ему не посчитали. Ведомость готова, а в первые дни следующего месяца эта ведомость попадает в окошечко кассы, в добрую кассира, который по этой ведомости деньги выдает страждущим получить эту заработную плату. Если только они перечисляются на карточке, да, это уже другое дело. Все желающие получить заработную плату тянутся окошечко кассы. Иванов ручку тянет, получает, Петров получает и Сидоров получает. Михайлов тоже работал, и он тоже надеется получить. А ему кассир из окошка говорит: «Иди, господин Михайлов, но у вас нету ведомости». Если Михайлов малоинтеллигентный человек, то что он сделал вначале с кассиром, потом с бухгалтером-расчетчиком, трудно даже представить. Я видела, с тех пор знаю, учет сплошной. То есть нужно учитывать все имущество, все обязательства. Представьте, пожалуйста, в вашу бухгалтерию поступила накладная, из которой вы узнали, что ваша фирма купила 3 компьютера. В накладной 3, а перед глазами бухгалтера 2. Это непорядок. Это нарушает принцип инвентаризации на предприятии. То есть то, что в документе, то и фактически. Мы называем это в натуре натурально. А натурально – это не термин новых русских, это термин старых русских. Если мы почитаем с вами Островского, Александра Николаевича, о купечестве, драмы, пьесы и так далее, то вы увидите, там очень часто говорится натурально, в натуре и так далее, то есть фактически. Так вот, в документе и в натуре, то есть фактически должно быть совершенно одинаково. Ко мне поступила накладная, там 3 компьютера, я вижу 2. Естественно, вопросы, ребята, куда вы дели 3-й? Он у вас что, выпал при транспортировке, когда транспортировали компьютеры? Или его залил арендодатель, он там наверху канализацию прорвало? Или он кого-то на даче, потому что очень кому-то сильно понравился? Мне вообще наплевать. Мне безразлично, как бухгалтеру. Мне важно только одно. Дайте мне документ, чем я прикрою эту дыру. То есть в данном случае дайте мне акт на списание, по каким причинам мы утратили этот компьютер. Поэтому еще раз говорю, у нас все операции документально оформлены и учитываются сплошным образом. Все, что происходит на предприятии, должно обязательно учитываться. Теперь посмотрите, пожалуйста, непрерывность во времени. Непрерывность во времени требует постоянного наблюдения и записи в документах всех содержащихся на предприятии хозяйственных операций в хронологической последовательности. Итак, я обращаю ваше внимание, что мы учет ведем хронологически по датам. Что может быть, если вы не ведете такого учета? Представьте себе, пожалуйста. Допустим, я работаю бухгалтером торгового предприятия. Моя организация в этом месяце получила 3 поставки товара, ну или был 3 поставки товара, 5, 10 и 15. Допустим, 5 числа я получила накладную, а в накладной написано, кто продавец, кто покупатель, что я купила, количество, цена и сумма. Так вот, я за 5 число беру накладную, и из этой накладной информацию вношу в свои так называемые учетные регистры. Давайте для простоты назовем это бухгалтерские книги, где мы информацию систематизируем, то есть записываем, что произошло. И поэтому я в этих бухгалтерских книгах или учетных регистрах записываю, от кого поступил товар, какой товар, количество, цена, сумма и так далее. Другое дело, что я делаю это своей специфической бухгалтерской записью, проводкой. То есть, когда я зафиксировала эту операцию в своих учетных регистрах, то я могу спокойненько это накладное наколоть в папочку накладные. Почему? Взяла, провела эту операцию, эта операция есть. Получается, товар на складе фактически, а у меня он зафиксирован в бухгалтерском учете в виде записи о том, что это произошло. Наступает 10 число, я беру накладную за 10 и опять записываю свой учетный регистр, следующая строчка, хронологически. Количество, цена, сумма. Когда же наступило 15 число, и я получила накладную за 15 это число, то я только собралась зафиксировать ее в своих бухгалтерских регистрах или книгах. А в это время мы с своими сотрудницами решили пить чай. А у нас такие замечательные столы, ну просто, а салфетки не случилось. И жалко так вот просто чашку с чаем доставить на стол. Поэтому я накладную-то перевернула, и на эту накладную поставила чашку с чаем. А потом она у меня куда-то делась, завалилась, куда-то не знаю, затерялась и так далее. И я не зафиксировала эту операцию, которая произошла фактически в своих учетных регистрах. Вы думаете, я утрирую? Давайте про чашку с чаем. Давайте спросим у бухгалтеров, которые здесь присутствуют. Где у вас неподшитые накладные валяются? А счета фактуры под подоконником валом не лежат, которые не успевают, руки до них не доходят? А не бывает такая ситуация, что приходит из другого отдела, сотрудник говорит, Людочка, Глаша, Катя, Маша, мне платежка для таможни нужна, дай отксерокопировать. Глаша на, ксерокс положили, забыли в ксероксе и ушли. А с утречка пришла тетя Маша, она у нас уборщица. Тетя Маша, в отличие от сотрудников, бдит за чистотой. И она, значит, смахнула, потому что для нее это не чистота. Для нее это лишняя бумажка. Она ее смахнула, туда улетели пару миллионов. Документа нету. Поэтому мы говорим о том, что у нас обязательно учет непрерывный. Так вот, что в этой ситуации происходит? Представьте себе, пожалуйста, операция произошла. Товар лежит на складе фактически, а я его не зафиксировала в своем бухгалтерском учете, что товар поступил. На складе он есть, а у меня в моих записях его нет. Но раз товар есть на складе, то его будут продавать. А раз его будут продавать, то по этому товару будет уходить будут вестись две накладные на отпуск товара. Почему две? Две стороны у сделки. Одна накладная сопровождает товар. Она идет к покупателю этого товара. А вторая накладная возвращается ко мне в бухгалтерию. Потому что если товар ушел, то мы потеряли право собственности на этот товар. Ну, если в договоре не указан иной переход права собственности. Мы потеряли право на этот товар. А раз потеряли право, нужно снять его с учета. И получив накладную, я снимаю товар с учета. Каким образом? Делаю запись. Товар списан. Получается, на приход не поставила, а по расходу провела. Что получается? У меня получается отрицательный остаток товара на складе. Понимаете суть какая? И в этой мы называем это в данном случае отрицательное сальдо, да, в данном случае готовое сальдо по активному счету. Но об этом немножечко позже. Вы понимаете, что эти вещи навевают контролирующие органы на всяческие мысли, что ребята совершенно запутались с черным товаром. Поэтому в данном случае нужно понимать, что если бы учет был непрерывный, то такой ситуации бы не было. Но вся проблема в том, что это не из-за того, что бухгалтеры такие бездарные, ленивые, неаккуратные, документы теряют, по подоконникам разброс, я вам сказал, да, это я утрирую, собственно говоря, да, а проблема-то в том, что документы до нас не доходят. И это страшная головная боль бухгалтера, потому что я на месте сижу. Я жду эти документы, я ж не оперативный работник, я ж их не формирую, я ж контрагентом-то не езжу, с ними не соотношусь, соответственно. Я жду в бухгалтерию поступления этих накладных, а накладные запаздывают, а счетофактуры вовремя не приносят. И получается, что операция произошла, документы бухгалтерия не получила, не знает даже о совершении этой операции. И вдруг через пару месяцев, когда уже балансы закрыты, вдруг с неба падает документ, который рвет всю стройную систему бухгалтерского учета. А это значит, что нужно утащенные декларации в налоговую инспекцию носить, возбуждать этих ребят, раз мы утащенно подаем, значит, что у нас не все в порядке и так далее. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что вот это вот бич современной бухгалтерии – это то, что к нам не вовремя поступают первичные документы, фиксирующие те или иные операции. И, наконец, последнее. Собственно, мы с этого начинали и этим закончим. Нет ничего более, вот формулировку, нет ничего более важного для бухгалтера, чем документ. Что стоит ваш сплошной учет и непрерывный, если нечего учитывать? У вас просто нет документа. Какого учета, если нет документа? Поэтому в данном случае я бы, на словом любого главного бухгалтера, вывесила лозунг, напечатанный аршинными буквами. Есть документ, есть операция. У вас это напечатано, да? Нет документа, нет операции. Для меня ничего не произошло. Пока документа нет, для меня ничего не произошло. Но дело-то все в том, что бухгалтер слаб, на него давят. Нужно сдавать отчетность. И он проводит по слуху, скажем так, да, ту или иную операцию. Хотя документа по этой операции нет. Представьте, пожалуйста, допустим, у меня перед окнами бухгалтерии находится склад. И я прям сама могу лицезреть разгрузку товара. Приехала фура, ящик ее разгружают. Я даже могу из окна ящики пересчитывать. Фура уехала. Я метнулась к тому, кто же мне документ принести. Они говорят: Анжела Ильевна, ну не привезли накладную. Ну, ребята верные, ну подвезут. Вы пока, ну надо баланс сделать. Ну пока так, со слухом мы сейчас заактируем, потом привезут. Ребята верные. Везут 2 месяца накладную, 3 месяца. Бухгалтер сидеет, лысеет. Кто что может, тот и делает на нервной почве. Когда же приходит налоговый инспектор и говорит бухгалтеру: Анжела Ильевна, ты провела приход товара, а где у тебя накладная по этому поводу? Я говорю: да ладно, фура стояла, сама ее видела и пересчитывала. Мне кто-нибудь поверит? Нет, фура уехала. Что вместо нее должно остаться? Накладная, которая фиксирует произведенную операцию. Поэтому я и сказала вам о том, что нет ничего более важного, чем первичные документы на предприятии. Когда приходят проверяющие, они проверяют документы. Это первое, что они проверяют, это документы, насколько они правильно и корректно заполнены и оформляют эту операцию. Вот это то, что мы с вами говорили по поводу закона о бухгалтерском учете и о формулировке соответственно. Теперь посмотрите, пожалуйста. когда у бухгалтера есть все необходимые документы о том, что операция произошла, то он должен на основании этих документов зафиксировать своих, как я сказала вам простенько, в бухгалтерских книгах. А мы это называем учетных регистрах. Что произошло? Он должен сделать запись. Но бухгалтер не пишет это предложение. От ЗАО «Альфа» поступил товар такой-то, в таком-то количестве, да, по такой-то цене и так далее. Он это делает через свою специфическую бухгалтерскую запись, которая потом очень хорошо позволяет группировать информацию. Эта запись называется «Бухгалтерская проводка». Но пока я умолчу об этой записи, потому что я пока вас не подготовила к тому, чтобы эту информацию воспринять. Но при этом, когда у нас есть все документы, то мы эту операцию фиксируем в бухгалтерском учете своих, я сказала, специфической записью. Но для того, чтобы зафиксировать это вот подобной записью проводкой, нужно понимать следующее, что бухгалтерский учет основывается на одной очень важной посылке, а именно бухгалтерский учет занимается изучением средств, у вас ниже написано, и пониманием, откуда они появились. Вот если вы спуститесь, то у вас написано бухгалтерский, посередине страницы примерно, бухгалтерский учет строится на принципе отражения всех средств предприятия и источников их возникновения. Обнаружили? Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у нас, по идее, два кита здесь, да, это средства и источники. Средства и источники. Все 17 занятий мы и будем с вами заниматься только тем, что будем изучать либо средства, либо источники. А потом всю свою оставшуюся жизнь бухгалтером будете делать то же самое. Поэтому для начала хорошо определиться вы, а что такое средства, что такое источники. Ведь на этом как раз и основывается понятие бухгалтерской проводки. А ведь очень многие выходят из вузов, запоминая, как пишется проводка, но абсолютно не понимая. У меня совершенно другие задачи. Я хочу, чтобы вы понимали, что стоит за каждой бухгалтерской проводкой, умели ее считывать, как родной язык буквально понимали. Поэтому давайте определимся, что такое средства, что такое источники. Собственно говоря, вы можете каждый из вас назвать мне безумное количество средств, которые встречаете на предприятии. Вот вы вошли на предприятие. Куда вошли, как называются? Куда входим? Здание. Здание – это средство. Продвигаемся по коридору. Там на одной из комнат написано «касса». Мы туда категорически не входим. Там всем и каждому нельзя, а только тем, кто работает с кассовой наличностью. Но мы знаем, там лежат наличные денежные средства в монетах, там, купюрах и так далее. Поэтому деньги в кассе – это тоже средство. Выходим из здания нашего офиса, собираясь ехать в банк, что характерно не на метро. Перед нами автомобиль как средство передвижения. Поэтому автотранспортное средство – это тоже средство. Приехали в банк, а в банке лежат наши денежные средства, но не наличные, а безналичные, в записях по счетам. Поэтому деньги на расчетном счете – это тоже средство. Возвращаемся в родное предприятие. И прежде чем в бухгалтерию следовать, мы идем на товарный склад, работаем в торговле. Там лежит товар. Товар – это средство. Да нет, говорите вы, у нас производящая сфера. Тогда там лежат материалы, совершенно верно. А подаль другой склад. Там лежит готовая продукция, которая изготовлена из этих материалов. И материалы – средства, и готовая продукция – это тоже средство. Что мы с вами перечислили? Здание, сооружение, деньги в кассе, на расчетном счете, материалы, товары, готовая продукция – все это средства. Для того, чтобы вам легче было вначале с ним разбираться, вы себя спросите, это можно потрогать, это можно понюхать, это можно пересчитать, это можно как-то осязать. Вот если можно, то это средство. Это что? Средство? Средство. Компьютер? Средство? Средство. Бензин пахнет? Средство. Понятно, да? Пуговицы? Средство. Короче говоря, все, что можно потрогать, понюхать, пересчитать, но как-то осязать, будет являться средствами. Однако, еще некоторое время, я скажу, что есть исключения. То, что невозможно ни понюхать, ни потрогать, ни пересчитать. Это так называемые нематериальные активы, они же нематериальные, их потрогать невозможно. Исключительные права, и так называемая дебиторская задолженность. Она плохо пахнет. Об этом мы тоже будем с вами говорить немножечко позже. Но в основном это так. Поэтому, когда вы хотите записать бухгалтерскую запись в виде проводки, вы вначале задаете следующий вопрос. Я буду с вами обязательно это тренироваться. С чем я имею дело? Со средствами или с источниками? Тогда вы спрашиваете, это потрогать можно? Ну, кроме исключения, конечно. Значит, это средство. А теперь посмотрите, пожалуйста, со средством более-менее понятно, потому что вся все, что тактильно как-то ощущать можно, ну, как-то с этим попроще. А что такое источники? Вот источник – это такое эфемерное понятие, которое невозможно ни потрогать, ни понюхать, ни пересчитать. Представьте, пожалуйста, вот вы меня спрашиваете, Анна Шулимовна, значит, такой источник купил автомобиль? Я говорю, я за деньги. Деньги могут являться источником получения автомобиля? Деньги. Что такое деньги? Средство. Автомобиль. Средство. Я одно средство поменяла на другое средство. Были деньги в кошельке, при автомобиле в гараже, но здесь нет источника. А где же источник? А я с этого начинала наше занятие. Я сказала, допустим, я работаю бухгалтером торгового предприятия. Наша фирма купила товар по одной цене, закупочная. Раздавали по большей, продажная. И когда мы свою продажную стоимость покрыли затраты с приобретением и продаж данного товара, то мы получили, как называется, прибыль. Вот прибыль является мощнейшим источником получения дополнительных средств. А если в этом периоде торговля была совсем худая, выручка низкая, затраты, напротив, высокие, и мы своей выручкой не покрыли затраты, то что понесли-то? Убытки. Убытки не могут являться источником получения новых средств. Поэтому мы говорим о том, что у нас одним из мощнейших источников является прибыль. Один из, но не единственный. А пока давайте посмотрим с вами, спустимся ниже, и посмотрим, что же я назвала средствами. Все средства предприятия называются активами. Вот обратите внимание, пожалуйста, мы очень часто будем упоминать активы, активные счета. Итак, средства – это активы. А они должны отвечать двум требованиям. Первое – иметь денежное выражение. Вот обратите внимание, пожалуйста, для учета нужно обязательно в чем-то учитывать, да, в каком-то эквиваленте. И эквивалент должен быть единым. Представьте, пожалуйста, если бы мы учитывали спички в коробках, селедку в бочках, да, пуговицы в штуках, цемент в тоннах, то мы не могли бы, у нас нет единого эквивалента, мы не смогли бы сделать системную картину, не могли бы дать в виде баланса, например. Поэтому у нас все стоит денег, все может оцениваться в денежных средствах. Дальше смотрите. Второе. Находиться во владении предприятия. Итак, находиться во владении предприятия. Вы обратили внимание, я не сказала в собственности. Я сказала во владении. Потому что собственность – это три правомочия. Владение, пользование и распоряжение. Но вполне вероятно, то, что находится у нас территориально предприятие, мы этим имеем право владеть и, может быть, пользоваться, но не имеем права распоряжаться. В бухгалтерском учете есть очень важное правило. Все, что находится у тебя территориально, даже не на праве собственности, ты, бухгалтер, должен обязательно учитывать в своем бухгалтерском учете. О чем идет речь? Давайте с вами посмотрим. Два примера сравнения. Пример первый. Вы работаете в организации, которая торгует компьютерами, а моему учебному центру позарез нужно купить новые компьютеры. Мы направляемся к вам, заключаем договор поставки или купли-продажи, согласно которому вы должны отгрузить моей организации энное количество компьютеров, которые оговорены в этом договоре. Когда вы отпускаете моей организации эти компьютеры, то при отпуске, когда вы отпускаете, вы теряете право собственности на эти компьютеры. Если в договоре не указан иной момент перехода права собственности, например, по оплате, но по умолчанию по отгрузке. Поэтому, как только вы отгрузили мне, то сразу вы потеряли право собственности. Вы должны снять с учета свои компьютеры. Для вас это товар, кстати говоря. Но когда я получаю, ну не я, а моя организация, получает эти компьютеры, то мы ставим себе это на учет, как свое собственное имущество. Здесь все понятно. Мы ставим ее на учет, это наше собственное имущество. Вариант второй. Договор не поставки, договор аренды, где ваша организация является арендодателем. моя организация является арендатором. И физически все происходит точно так же. А именно, вы с рук на руки придаете моей организации энное количество компьютеров. Но физически передали мне эти компьютеры или моей организации, но юридически вы же не потеряли право собственности. Вы как были собственником, так и остались. Что вы сделали? Вы дали мне на время попользоваться. Попользуюсь, срок аренды истечет и отдам назад. Получается следующая ситуация, что компьютеры ваши, а территориально находятся у меня. Получается, вы имеете право снять с учета ваше имущество? Имеете право? Нет. Право собственности перешло, и вы учитываете ваше имущество, ваши компьютеры. Но я же получила фактически, физически, я один поставила на стол. Смотрю на него и говорю, визуально тянет на компьютер, на основное средство, но не мой. Не буду его учитывать. Он же учитывается у собственника, у арендодателя, и не учитываю его. И радуюсь я до прихода ко мне налогового инспектора с документальной проверкой, который спрашивает, Аншулимна, я смотрю, у тебя компьютер на столе стоит, но я не вижу, где он у тебя зафиксирован в твоем бухгалтерском учете, что у тебя есть компьютер. Я говорю, да он не мой, он арендованный, он у арендателя учитывается. А откуда я знаю, этот инспектор? Может, он ворованный? Поэтому говорим о том, что неважно, на праве собственности ли или на праве собственности ли находятся эти объекты на вашем предприятии. Если они у вас находятся территориально, то по-хорошему вы должны их обязательно учитывать. Представьте, пожалуйста, есть такие комиссионные договоры, где комитент является собственником товара, а я комиссионер. Вы находите меня и говорите, не хочу возить своим товаром, возьми продать за определенный процент какой-то. И получаете еще ситуацию. Вы собственник, но товар находится на моем складе, потому что я торгую вашим товаром. Представьте, пожалуйста, если бы я учитывал только свое имущество, значит, я ваш товар не должна была бы учитывать. А ночью ко мне ребят в камуфляже. Открываем склад, там лежит товар, а у бухгалтера он не зафиксирован. Какой он товар? Черный, извините. Говоря простой разговорной лексикой. Поэтому говорим о том, что бухгалтер обязательно должен вести учет как своего имущества на праве собственности, так и не на праве собственности. Я буду обязательно рассказывать вам немножечко позже о так называемых балансовых и забалансовых счетах, где это и учитывается соответственно. Однако имейте, пожалуйста, в виду, что есть такая ситуация. Если вы спуститесь ниже, то вы увидите, что активы подразделяются на 4 группы. Итак, активы подразделяются на 4 группы. Мы с вами вместе сейчас почитаем. Первое. Это оборотные или текущие активы. Деньги в кассе, на расчетном счете, а также иные активы, которые приобретены предприятием с целью превращения их в деньги в течение не более 12 месяцев. Ну, то есть быстро оборачиваются, правда? Оборотные активы нельзя повторно использовать в той же форме. Пишу вам в скобочках. То, что деньги в кассе на расчетном счете – это текущие активы, подтвердит любая женщина, присутствующая здесь. Почему я говорю «женщина»? Как-то у мужчин они не так текут из пальцев. Вот. Поэтому мы, женщины, понимаем, вот текущие активы, они вот в обороте все время находятся. А что такое иные активы, которые быстро оборачиваются в срок менее 12 месяцев? Допустим, в работе бухгалтером торгового предприятия купили товар и положили его на склад. Товар – это оборотный, товар – это актив, да, это актив. А вот является он оборотным или нет? Будем ли мы в течение больше 12 месяцев замораживать там деньги? Торговля – это самая быстро оборачиваемая сфера. Вложил деньги в товар, выбросил на рынок, дополнительные деньги получил, вложил в товар, выбросил на рынок и так далее. И чем более быстрее товар оборачивается, тем быстрее на хвосте он приносит новые деньги. Поэтому это очень быстро оборачиваемые активы, да, в виде товара, соответственно. Более того, его нельзя повторно использовать в той же форме. Это что получается? Я вам товар продала, потом вас догнала, отняла его и снова продала. Вторая ситуация. Материалы, смотрите, у вас производящая сфера. Материалы – это оборотные активы или что-то иное? Материалы. Оборотные, правда? Мы из одного куска ткани можем шить эту сорочку мужскую, а вторую из этого же не можем повторно, правда? Более того, у нас материалы должны быстро оборачиваться, они залежат на складе, они должны тоже приносить нам дополнительную прибыль. Поэтому деньги в кассе, на расчетном счете, товары, материалы, готовая продукция тоже быстро оборачивается. Да? Это все называется оборотные активы, соответственно. Представьте себе, пожалуйста. А вот если ваша фирма купила товар, извините, не товар, компьютер. Компьютер для работы в офисе. Компьютер – это оборотный актив или что-то иное? Основное средство мы немножечко позже назовем. А почему? Да потому что никогда в жизни мне мои бухгалтерии не будут менять компьютеры в течение 11 месяцев. Соответственно, да? А если мы с вами посмотрим еще старые нормативные документы, у нас было постановление 1072 от 1992 года Совмина СССР. Так вот, нам Совмин рекомендовал компьютеры амортизировать за 10 лет. И только с 2000 года нам позволили за 5. А потом все уменьшали. И сейчас максимальный срок – это 36 месяцев. От 25 до 36 месяцев. Поэтому мы говорим с вами, если компьютер куплен для работы в офисе, он не оборачивается в течение 12 месяцев, работает дольше, да, для наших целей производственных или каких-то управленческих, то в данном случае это не будет оборотным активом. Но в сравнении второй пример. Ваша фирма торгует компьютерами. Вы купили компьютер для перепродажи. Тогда это будет являться товаром. Поэтому мы не можем, визуально оглядев объект, сказать, к чему это относится. Нужно понимать, для каких целей это было приобретено. Понятно, да? Поэтому мы говорим о том, что, подытоживая, деньги в кассе, на расчетном счете, товары, материалы, готовая продукция – это все оборотные активы. А вот если вы спуститесь ниже, то у вас как раз прописано то понятие, которое я здесь сегодня кинула так вскользь, а именно, к данной группе, обнаружили? К данной группе также относится дебиторская задолженность. Очень важное понятие, которое мы будем склонять на каждом занятии. То есть средства, которые должны предприятия у партнеры, контрагенты. Партнеры или контрагенты. Вот давайте обязательно с этим понятием разберемся, потому что для бухгалтера это простое понятие, мы каждый день с ним встречаемся. Для небухгалтера все время возникают вопросы, кто кредиторы, где дебиторы, какая кредиторская. Поэтому давайте посмотрим по сути своей, чтобы вы понимали, из-за чего это, а не просто по названию. Моя организация является поставщиком. Ваша организация – покупатель. Моя организация отгрузила вам товар, который вы, получив, сразу же в ответ не оплатили. Как правило, бывает при наличных расчетах. Я вам товар, вы мне деньги в ответ. Возникает ли долг кого-либо среди партнеров перед кем-либо по этой сделке? Долг возникает? Нет. Почему? Нету временного интервала между тем, что я отгрузила вам товар, а в ответ я получила от вас эквивалентно деньги. Понимаете? Нету временного интервала. Но если по условиям нашего договора или контракта там стоит отсрочка платежа, а именно, там написано, что после получения товара оплата производится через, а дальше 5, 15, 45, я не знаю, дней. Тогда давайте эту операцию препарировать. Что же получается? Я отгрузила вам товар, а денег в этот момент не получила. Значит, вы с товаром и с деньгами, а я с чем? Чем я? С дебиторской задолженностью. То есть я у себя фиксирую, сколько вы мне должны. Понимаете? Некоторое время назад я вела индивидуальные занятия с одним молодым бизнесменом, как ему казалось, лет 17. И не понимал, что-то он никак про эту дебиторку. И я привела вот этот самый характерный пример. Я сказала, представь себе, пожалуйста, твоя организация отгрузила мне товар. А у нас с тобой отсрочка платежа. И поэтому я получила твой товар, который стал уже моим, но деньги тебе не заплатила. Что у тебя возникает? Я навожу его на дебиторскую задолженность. А он хитро глаз прищурил и спрашивает, так это что, вы меня кинули? Вот еще не успела. Согласитесь. Потому что понятие сленговое «кинуть» – это не эквивалент нормальной дебиторской задолженности, которая возникает при отсрочке платежа. Это нормально, это записано в условиях договора. А вот если все сроки прошли, а я так и не удосужилась заплатить, а он мне претензионное письмо, а я не реагирую, а он в суд, а я не реагирую, а работа судебный исполнитель, а я куда-то их куда-то в другое место угнала все, вот тут у меня подозрение, что я его кинула. А, так вот, относительно дебитор задолженности, потому что понятие это почему-то для тех, кто начинает, достаточно сложное, поэтому вы на меня не обижайтесь, я еще раз с другого подойду бока в такой дебитор задолженности, чтобы просто это очень хорошо поняли на всю жизнь. Представьте, пожалуйста, раннее субботнее утро, звонок в вашу квартиру, открываете дверь, на пороге ваша любимая соседка Люда стоит и говорит: «Кать, Мань, Даш, там, Витя, не знаю, одолжи 3000». Вы говорите: «Да с дорогой душой». Лезете в карман с утреннего халатика, вытаскиваете 3000 и говорите: «На». Как только вы ей с рук на руки 3000-то передали, она перестала быть вашей соседкой просто. Осталась соседкой, черточка, дебитором. За ней дверь закрылась, вы сразу метнулись к столу, дабы сделать запись в клочке бумажки. Долг Люды 3000 рублей. Что вы сделали? Вы зафиксировали ее дебиторскую задолженность. Поэтому получается, дебитор кто должен? Дебиторская сколько должен? Понятно? Прошел месяц, раннее субботнее утро, а опять звонок в вашу квартиру. Открываете дверь, там она стоит, ваша соседка Люда, она пришла отдать долг чести. Тут она уже из кармана своей утренней пижамки, остает 3000 рублей и говорит: «На». Как только она отдала вам в руки 3000 рублей, она превратилась из дебитора обратно в вашу соседку Люду. За ней дверь закрылась, вы метнулись к столу, бумажку порвали, потому что она погасила свою дебиторскую задолженность. Поэтому, когда вы что-то кому-то даете, а в ответ ничего полезного не получаете, то возникает дебиторская задолженность. А кто в этом повинен, называется дебитором. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, я в скобочках написала вам простенько: «нам должны». Вообще, перевод с итальянского дословно, это «он должен». Но я сказала «нам», ну, как в организации. Так, с этим понятно? Вообще понятно? Да? Да. Тогда идем дальше. Второй вид актива – это так называемые финансовые вложения. Финансовые вложения. Почитайте, пожалуйста, вместе со мной, раз уж мы с вами не пишем. Это долгосрочные и краткосрочные инвестиции, то есть вложения. Вот в бухгалтерском учете граница между кратко и долго 12 месяцев. Итак, инвестиции куда? В ценные бумаги и долговые обязательства. Вложения в уставный капитал других предприятий, а также предоставленные займы с целью получения предприятием дополнительного дохода. Итак, наверное, понятно, что речь идет об акциях, облигациях, векселях и так далее. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, почему же финансовые вложения – это наши активы или средства, как мы с вами говорим? Представьте, пожалуйста. У меня есть деньги от каких-то операций, придано альтернативы. На что их поменять? Я могу за эти деньги купить товар. Тогда я скажу: были деньги, средства или активы, теперь товар, средства, правда? Я поменяла один актив на другой актив. Были деньги, теперь товар. Второй вариант. У меня есть деньги, я решил закупить себе материалы. Я покупаю материалы, говоря: были деньги, теперь у меня материалы. Я поменяла один актив на другой актив. Третий вариант. Были деньги. Я их вложила в акции. Какие у меня цели? Я вложила в акцию данного предприятия. Когда это предприятие раскроет свою бурную деятельность и получит свою прибыль, тут я с паломником, я с дивидендами, соответственно. Поэтому я надеюсь получить дополнительные доходы. Или я покупаю облигацию. Что я хочу? Я хочу состричь купонный доход, то есть в данном случае доход по этой облигации. Или я одолжил вам деньги в рост, ну то есть с процентами. В такой ситуации я надеюсь получить дополнительные доходы по этой ситуации. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, финансовые вложения обязательно должны удовлетворять, по идее, трем условиям, чтобы называться финансовым вложением. У вас, может быть, не написано, поэтому просто пока послушайте или там запишите себе. У вас должен быть обязательно документ, который подтверждает ваше право на этот объект. Например, если мы кому-то дали деньги в долг, у меня должен быть, по крайней мере, договор займа. Поэтому у меня должен быть документ, соответственно. Второе – это все риски, которые связаны с этим вложением, несем мы. Если я одолжила вам деньги, а ваше, нет, не ваш сосед, представляете, одолжил деньги, а оно обанкротилось, то пропали мои деньги, то есть это мой риск. Если я вложила в депозит какой-то банковский, а он лопнул, то пропали мои деньги, это мой риск. Поэтому второе – это риски, да? И третье – сделанные вложения должны обязательно принести доход. То есть вполне вероятно, что сложится все плохо. Но когда я вступаю на этот путь, я хочу получить доход. О чем идет речь? Если я одолжу вам деньги под проценты, то это называется финансовыми вложениями. Но если я даю вам беспроцентный займ, это не будет финансовым вложением. Почему? Я по условиям договора не собираюсь получить доход, понимаете? То есть, когда я одолжила вам деньги, у меня просто возникает дебиторская задолженность. Вы мне должны отдать. Но это не финансовое вложение. То, что там всегда должно быть присутствие того, что я хочу получить доход. Не просто хочу, а это заложено в документах, которые мы сами подписываем, соответственно. Да? Вот это относительно финансовых вложений. Вы понимаете, что я пока даю только классификацию, да? Я просто пока столблю классификацию. Следующее давайте посмотрим с вами. Следующее – это основные средства. Ну, надо сказать, что у нас в нашем курсе, который я буду вам читать, очень большая тема на основные средства, она рассчитана на основные средства. Это очень сложное, так сказать, понятие, достаточно сложное понятие, поэтому там подробно будем об этом говорить. Пока же давайте простенько. У вас написано так, основные средства – это активы сроком службы более 12 месяцев. Вот вы помните, что оборотные активы, они меньше 12 месяцев, а основные средства больше, чем 12 месяцев. Надо сказать, вот сразу, вот не хочу покричать против истины, я вам привела только пока одно условие. Для того, чтобы объект назывался основным, нужно еще три. Я пока просто о них умолчу. Я буду рассказывать это в теме. Потому что я, помните, вам говорила, что я изначально даю более просто, более популярно, да? Поэтому пока я немножечко умолчу о том, что есть еще три условия. Итак, объекты, которые служат больше, чем 12 месяцев. Надо сказать... Синего нет. Надо сказать следующее, что еще не столь давно... Вот не пишите, пожалуйста. Еще не столь давно объекты назывались основными, если они стоили... если они служили больше, чем 12 месяцев, и стоили более 100 мрот. Ой, извините, более 100 мрот. Теперь я зачеркиваю вот это. Вот это почило в БОЗе уже. Все. И у нас остался только критерий по сроку полезного использования, соответственно. Да? Вот это я убираю. Но раз я... Почему я об этом говорю? Потому что я недаром спрашивала, кто работал бухгалтером. Вы сказали, у нас был перерыв в работе, кто-то я слышал. Да? Поэтому я просто боюсь, что у вас вот тут восприятие, что уже изменились немножечко правила. Поэтому я и говорю о том, что вот это уже старое понятие 100 мрот. Однако раз я коснулась понятия мрот, давайте все-таки посмотрим, а что такое мрот. Поэтому я предлагаю открыть вам можно я на вашей покажу? Схему исчисления уплаты налогов. Такая маленькая сколочка. Посмотрите, пожалуйста, ее на странице 7, нумерация внизу. Седьмая страница, нумерация внизу. У вас... По-моему, три таблицы сверху, да? Минимальный, месячный размер оплаты труда. Обнаружили? Посмотрите, пожалуйста. У вас первая графа – это в какие пределы были тельные временные, были тельные мроты, так называемые. А? Пока нет. Последняя графа – это федеральные законы, которыми вводились эти мроты. Федеральные законы, которыми вводились эти мроты. А вот две средние графы, посмотрите, пожалуйста, это два разных мрот. Оказывается, у нас уже длительное время два разных мрот. Минимальный размер оплаты труда. Первый неуклонно растет. На сегодняшний момент он 4330 рублей. Это федеральный мрот. Федеральный мрот. А рядышком у вас по договорам гражданского правового характера. Так вот, он у нас зафиксирован на сумме 100 рублей. Обнаружили? Получается, что второй мрот у нас не растет, а первый индексируется. Для чего нужен разный этим род? А посмотрите, пожалуйста, вот 4330 рублей, что это такое? Меньше этой суммы нельзя выплачивать заработную плату при условии выполнения норм выработки. Если норму выработки выработал, то меньше, чем 4330 начислить работнику нельзя. Очень часто меня спрашивают, Анна Шуревна, мы только открылись, мы еще толком не работаем. Можно ничего не платить? Нельзя. Если у вас есть трудовые договоры. Раз у вас есть трудовые договоры, вы вступили на эту стезю. Вы договорились с своим работником, соответственно, да? Поэтому вы должны заплатить хотя бы 4330 рублей. Другое дело, что если вы сказали, а он работает на полставки, тогда разделите на два. Или наш директор работает 1 час в неделю. Пропорционально. Но заложите это в трудовом договоре. Тогда вы будете платить, соответственно, меньше. Но за полный бюджет времени нужно по федерации 4330 рублей. Другое дело, что у нас существует понятие регионального МРОТ. В Москве МРОТ до 1 января был 10 100 в Москве. А с 1 января он увеличился на 300 рублей. 10 400. Понятно, да? Что это такое? Если ко мне придет трудовая инспекция города Москвы, то она поинтересуется, почему я плачу меньше, чем эта сумма. А другое дело, что когда выходит вот этот вот региональный МРОТ, то работодатель должен направить соответствующее уведомление о том, что он не присоединяется к этой сумме. Не присоединяется. Тогда он имеет право платить меньше. Но я думаю, что к нему придут и поинтересуются, что он такой ретивый. Он должен обосновать, почему. Там только открылись, нету деятельности, там, ну и так далее. Но в любом случае это московский МРОТ. Что же такое 100 рублей? А 100 рублей – это по всем договорам гражданского правового характера. Что это значит? Вы обучаетесь в платном вузе. И там, например, оплата за обучение не фиксирована сумма, а кратная МРОТ. Тогда вы умножите на 100 рублей. Или договор ренты по договору, да? И там кратный МРОТ умножаете на 100 рублей. Поэтому 4330 – это только по трудовым взаимоотношениям. Трудовые взаимоотношения, оплата труда, там больничный, потом с вами посмотрим это. Все, что касается ГКРФ, Гражданского кодекса, это 100 рублей. Поэтому там, где первая колоночка, там можно делать ссылочку ТКРФ, Трудовой кодекс. А там вторая колоночка ГКРФ, Гражданский кодекс. На этом мы с вами пока прервем свою работу. Вы отдохнете, я тоже отдохну, соответственно, и мы с вами продолжим наши занятия. Сейчас, две секундочки, потому что я сейчас должна с этим разобраться, 2 минуточки. После занятия я обязательно отвечу на ваши вопросы, хорошо? Ладно? Слушай, у меня нету стопа вот этого, куда он делся? Нет. Начинаем. Итак, продолжаем наше занятие. Мы с вами говорили про основные средства. Сейчас, 2 секунды, я отыщу синий маркер, потому что этим не видно ничего. Итак, мы говорили с вами про основные средства. Обратите внимание, пожалуйста, значит, если мы с вами, например, разделили бы, что такое, разделили бы листочек на 2 части, и с одной стороны, так, 2 секунды, извините, пожалуйста, разбили листочек на 2 части, и написали бы, что это граница 12 месяцев, то слева можно было изобразить оборотные активы. Оборотные активы – это деньги в кассе, на расчетном счете, вы помните, да? Это товары, это материалы, ну и так далее. А больше 12 месяцев – это внеоборотные активы. К которым относятся те основные средства, которые я только что вам рассказала. Видите, я скобочку не закрыла даже, да? Внеоборотные активы. Что получается? Если объект служит больше, чем 12 месяцев, то это основное средство. Если же это меньше 12 месяцев, это оборотные активы. В частности, может быть, материалы, например. До недавнего времени еще у нас с вами было промежуточное понятие, которое можно было разобразить на вот этой вот границе в 12 месяцев, а именно называлось МБП. Это малоценные и быстро изнашивающиеся предметы. Что такое малоценные или быстро изнашивающиеся предметы? Малоценные – это те, которые стоили меньше, чем 10 тысяч, 100 на 100. Правда, мы с вами говорим рот, да, 100 на 100? Неважно, сколько они служили. Быстро изнашивающиеся – это те, которые служили меньше 12 месяцев. Не важно, сколько стоили. Вот это называлось МБП. Что такое МБП? Вот эта штучка, да, вот это вот, да, как он, маркер, это МБП. Карандаши, канцелярка всякая, это МБП. Вазочки всевозможные пластмассовые, МБП. Люстрочки там недорогие, да, МБП. Лампочки там МБП и так далее. Все это называлось МБП. В 2001 году по решению Минфина МБП почили в ВОЗе. Все. Сказали бухгалтеры, забудьте про это понятие для цели бухгалтерского учета. В обиходной лексике мы так и называем иногда МБП, МБПшка там и так далее, нежно. Но в бухгалтерском учете этого понятия нету. У нас даже из плана счетов, который мы с вами раздали вот сегодня, да, мы даже нас убрали счет 12-й. То есть раньше там было название МБП, а сейчас 12-й счет, а названия нету. То есть в данном случае нету. И получается, что для бухгалтеров МБП нету, как класса, скажем так, да, как понятия, но при этом люстрочки остались, швабры остались, всевозможные тряпки всякие остались и так далее. Куда с ними деваться? А нам тогда, в 2001 году, сказали, а вы, бухгалтеры, разделите их между основными средствами и оборотами активов в виде материалов. А именно, если этот объект, предположим, служит больше, чем 12 месяцев, то это будет называться основным средством. Если меньше, чем 12 месяцев, то это будет называться материалом. Поэтому скажите, пожалуйста, вот этот маркер куда уходит в этой ситуации? В материалы, понимаете? А стул куда уходит? В основные средства, потому что он служит больше, чем 12 месяцев. А теперь еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а дырокол куда мы отнесем? Дырокол. По этой классификации у нас получается, что дырокол – это основное средство. Помню, мне было лет 16, тетушка-машинистка уходила на пенсию, подарила мне дырокол. Дырки колю по всю пору. Сколько лет не видите, почти перед пенсией. Поэтому сносу ему нет. И по их классификации это явно основное средство. А значит, инвентарный номер, АК по форме ОС-1. Инвентарные карточки, о перемещении и так далее. Поэтому понятно, что это очень сложный учет. А канцелярские ножницы. Да если мы с вами не будем кромсать ими кровельное железо, прослужит достаточно долго, поэтому они попадают в это самое основное средство. И поэтому Минфин задумался, в затылке почесал, сказал, да, что-то сложное мы как-то учет придумали себе. И нам ввели стоимостной критерий. И сказали следующее, у нас есть специальный бухгалтерский стандарт, вы не запоминайте, пожалуйста, пока ПБУ 601, я буду очень подробно о нем рассказывать. Там все правила по учету именно основных средств. Так вот там написано, что если объект служит долго, ну то есть больше, чем 12 месяцев, но при этом стоит дешевле, чем 20 тысяч рублей, обратили внимание, чем 20 тысяч рублей, то мы имеем право отнести его к материально-производственным запасам. Получается, что у нас с вами? Если объект служит долго, больше 12 месяцев, и стоит дороже, чем 20 тысяч, он кровь из носу, основное средство, правда? Но если он служит долго, но при этом дешевенький, до 20 тысяч рублей, то бухгалтер имеет право отнести его либо к основным средствам, либо к материально-производственным запасам. Это отдается на откуп предприятию. Я обращаю ваше внимание, что в налоговом учете тоже есть свои критерии, но там не отдается на откуп предприятию, там четкий критерий. Больше – основное средство, меньше – материалы. А здесь можно варьировать, как мы это хотим. Я обращаю ваше внимание, что с Нового года у нас меняется такой стоимостной критерий по налоговому учету. Там не 20 тысяч, а 40. И мы ждем бухгалтеры уже примерно полтора месяца, что Минфин то же самое сделает и с основными средствами для цели бухгалтерского учета. То есть поправит наш бухгалтерский стандарт по основным средствам. Но пока не поправили. Я буду это очень подробно рассказывать теми основными средствами. Но пока имейте себе в виду, что если объект служит долго, но при этом дешевле, чем 20 тысяч рублей на сегодняшний момент, то вы имеете право решить, куда вы отнесете. К материальным запасам или к основным средствам. Вполне вероятно, что критерий поднимется с 40, мы с вами говорили, да? Пока не подняли для цели бухгалтерского учета. Поэтому скажите мне, пожалуйста, ваша организация купила автомобиль для служебных разъездов. Это что такое? Основное средство. Ваша организация торгует автомобилями. Купили вот для перепродажи. Тогда это будет товар или оборотные активы. Понятно? Вот в данном случае пока в первом приближении вот таким вот образом. Мы с вами посмотрим далее. Четвертый вид актива – это так называемые нематериальные активы. Давайте вместе с вами почитаем. Нематериальные активы – это активы, не имеющие материально-вещественной физической структуры или формы, использованием более 12 месяцев и приносящие пользователям доход. Что получается? Служит долго, должно принести доход, потрогать не удается. Нематериальные активы – это очень сложная область, не только в российском бухгалтерском учете, но и в западном учете. Однако все стало немножечко попроще, когда у нас появился специальный бухгалтерский стандарт, мы будем его обязательно изучать, который рассказывает, что же такое нематериальные активы и как с ними работать. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, что же можем отнести к нематериальным активам. У вас ниже перечислено. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение там, ну и так далее. Исключительно авторское право на программы для ЭВМ, базы данных и прочее. Итак, что мы наблюдаем с вами во всех этих формировках? Там есть ключевое слово или ключевые слова «исключительное право». Представьте, пожалуйста, вы с замечательными успехами закончили курс в теории бухгалтерского учета и обучились всем премудростям программы 1С бухгалтерия, устроились на работу и решили купить себе на предприятие, в вашей бухгалтерии, вот эту самую замечательную программу 1С бухгалтерия. Решили и купили. И купили себе эту программу у дилеров, франчайз, там, ну и так далее. По договору купли-продажи. В коробке. Скажите, пожалуйста, ваш бухгалтер может поставить этот программный продукт как нематериальный актив? А? Не можем. Смотрите, с одной стороны служит долго, с другой стороны потрогать нельзя, есть только носитель трогать. Но, да. Доход принесет, но опосредованно, скажем так, в управленческой деятельности. Но нет самого главного, как вы мне сказали, у нас не возникает исключительности прав. Мы купили с вами по договору купли-продажи. По договору купли-продажи придется имущество, да, но не исключительные права в данном случае. В коробке, я вам сказала, то есть по договору присоединения, так называемого. Поэтому в данном случае эту программу покупают тысячи, если не больше, предприятий. У них у всех не возникает исключительных прав. У кого исключительное право? У 1С, соответственно. Поэтому, когда мы с вами покупаем программу у уличного торговца, так сказать, где-нибудь там на переходе, да, то мы не покупаем носительность информации, но мы не покупаем в данном случае исключительности прав. У нас не возникает исключительности прав. И мы не можем поставить это как нематериальный актив. Где это отражать, я расскажу немножечко позже, потому что многие из вас сказали, что вы не знаете бухгалтерского учета, а это специально еще одно со седьмой, которое называется расходы будущих периодов. Но вы не переживаете по этому поводу, потому что где-нибудь на 15-м занятии я об этом буду рассказывать. Понятно? Пока просто понимаете, что это не нематериальный актив. Представьте, пожалуйста, я работаю, предположим, главным бухгалтером московского зоопарка. И я говорю себе, на моем московском зоопарке, да в этой стандартной программе, ну невозможно, там один рацион животных что стоит. Ну-ка мы себе специальную программу для московского зоопарка. Нашли бригаду специалистов, программистов, дали им техническое задание. Вот нам нужно то-то, то-то, то-то. Они создали этот программный продукт и нам передали с учительными правами. В данном случае мы говорим о том, что у нас появляется, мы даже можем продать какому-то другому зоопарку, можем не исключительное право продавать, да, и так далее. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что ни книга, ни диск сам по себе не будет являться, в данном случае, нематериальным активом. При этом должны быть обязательно исключительные права, которые мы получаем при этом, соответственно, приобретении. Таким образом, давайте с вами подытожим, чтобы мы с вами не заблудились, не запутались. Итак, какие мы назвали с вами, поэтому я сюда могу дописать вот в эту часть, основные средства и нематериальные активы. Потому что что их объединяет по этой вот структуре, по временному интервалу, они больше, чем 12 месяцев. Поэтому основные средства и нематериальные активы очень похожи тем, что они служат долго, тем, что они должны принести доход, но отличаются тем, что основные средства можно потрогать, а нематериальные активы не удастся. Они нематериальны, вот исключение как раз. Итак, смотрите, что мы с вами узнали к этому моменту. Я рассказала вам про активы и сказала, что я активы пока условно разделила на 4 группы. Ведь, понимаете, это условное деление. В балансе вообще 2 группы, я вам покажу немножечко позже. Поэтому для понимания пока 4 группы. Первое – оборотные или текущие активы. А я быстро прогоню. Это деньги в кассе, на расчетном счете, товары, материалы, готовая продукция, дебиторская задолженность, то есть нам должны. Второе – финансовые вложения, акции, облигации, векселя, сертификаты, ценные бумаги. Третье – основные средства, здания, сооружения, личные устройства, механизмы, оборудование, вычислительная техника, буйволы, олени, яки, многолетние насаждения, ну и так далее. Все это основные средства. Все это служит больше, чем 12 месяцев. Это один из признаков. А есть еще 3, говорила я, пока о них умалчиваю, об этих 3 признаках. Четвертое – это нематериальные активы. Я уже говорила, что их роднит с объектами ОС то, что они служат больше, чем 12 месяцев. То, что они должны принести доход прямо или опосредованно правительской деятельности. Но их отличает то, что их невозможно потрогать. Они нематериальны, они базируются на исключительности прав. Понятно. Теперь, если вы спуститесь ниже... Если перейдете на другую страничку, на вторую страничку мы переходим с вами. Я написала следующую фразу. В стоимость любого актива, кроме покупной цены, входят также все расходы по его приобретению и вводу в эксплуатацию. Вот о чем идет речь здесь в данном случае. Вот у бухгалтера и у небухгалтера своя логика. Их отличает как раз вот этот профессиональный бухгалтерский идиотизм, который работает по своим правилам, собственно говоря. Представьте, пожалуйста, допустим, я, Березанская Каншулимна, физическое лицо, я не бухгалтер, я решила себе домой купить что-нибудь полезное, телевизор. Прихожу в магазин, обозреваю предложенные модели, подзываю продавца, неприлично тыкаю пальцем, извините, в предложившуюся модель, и он выписывает мне товарный чек. Я с товарным чеком направляюсь, соответственно, в кассу. И мне плачу деньги, мне выдают кассовый чек. Мою покупку перевязывают и выбрасывают меня из магазина. Значит, стою с этой коробкой, у меня в руках товарный чек и кассовый чек. Как вы видите, я слабая женщина, и сама нести телевизор на плечах не намерена. Поэтому я подзываю водителя с лошадкой. И этот доброжелатель берет с меня от 350 до 680, в зависимости от дальности ездки, его настроения, ну и других факторов. Когда же, подъезжая к своему дому, я нежно шепчу ему, что у меня 3 этаж без лифта, и чтобы поднять это дело, он мне говорит: нет, тетенька, это еще за этажность. А у нас в учет называется погрузы, разгрузочные работы. И я плачу ему еще за этажность. Он поднимает меня в комнату и ставит посреди комнаты коробку и уезжает. А вечером, когда должны прийти друзья, И мне очень хочется во всей красе показать вот это свое приобретение. А своими руками поступать к этому объекту, ну, просто очень сложно, очень тяжело для объекта, соответственно. У меня для этих целей есть замечательный сосед. Дядя Вася называется. У дяди Васи все прекрасно с руками, в отличие от моих. Но у дяди Васи есть очень неприятная особенность. К дяде Васе без стимулятора не подходи. Я, значит, дядю Васю простимулировала, наверное, количество литров, в смысле, денег. Вот. И он мне все, что нужно, подключил, и у меня заработало. И когда вечером ко мне пришли друзья, то не задали мне неприличный, малоинтеллигентный вопрос. Во что тебе это обошлось? Если я не бухгалтер, то что я им сказала? Стоимость в магазине. Но я забыла про лошадку, про девайс со стимулами, про этажность, но если я бухгалтер, я это категорически не забуду. А именно, ко мне в бухгалтерию поступила накладная, из которой я увидела, что это оборудование стоит 60 тысяч рублей. Это были не все траты, связанные с приобретением данного объекта, потому что своих денег у нас не было. Мы пошли в банк и сказали, ребят, дайте кредиту. Допустим, дали. Дать-то они дали, но нужно же проценты платить по кредиту. И поэтому, если это инвестиционный кредит, то проценты по данному кредиту будут включаться в стоимость данного объекта. Допустим, 2000 рублей еще. Дальше. Нужно доставить, погрузить, перегрузить, страховать и так далее. Все денег стоит. Допустим, потрачено 3000 рублей дополнительно. Мы себе думаем, оборудование уникальное. На чужие руки страшно. Ну-ка мы зашлем нашего сотрудника, Иванова Ивановича, чтобы он сопровождал нам это оборудование. И выписываем ему командировочное удостоверение. Если мы в цели поездки напишем сопровождение производственного оборудования, то вся стоимость этой командировки ляжет, утяжелит стоимость этого объекта. А именно, проезд, суточная гостиница. Допустим, ну, условно, от фонаря 1000 рублей. Ну, худо-бедно довез. А дальше нужно смонтировать, наладить, установить. Короче, до ума довести. И эта доводка до ума нам стоила 2000 рублей. Ведь мы вызвали подрядчиков в Скиве, которые, согласно акта, взяли с нас вот эту вот сумму 2000 рублей. Короче говоря, получается, при цене приобретения у поставщика за 60 тысяч рублей мы себе на баланс ставим объект стоимостью 62, 65, 66, 68. Поэтому 68 тысяч – это первоначальная стоимость данного объекта, которая включается все необходимые траты, до момента включил и заработала. Понятно? Вот так формируется первоначальная стоимость объекта. Представьте себе, пожалуйста, ну, второй пример. Ваша организация купила 10 штук ценных бумаг по 1000 рублей за штучку. Получается, что вы потратили на эту покупку 10 тысяч. Но это были не все ваши траты, потому что вы еще обратились к инвестиционному брокеру, чтобы тот оказал вам услуги по приобретению этих ценных бумаг и заплатили за его услуги еще 1000 рублей. Вы меня, извините, я не буду это выражение разворачивать, потому что это некорректная запись, но вот так напишу, ладно? Итак, 10 тысяч плюс 1000. Получается, всего это 11 тысяч. Смотрите, почем за штучку поставим? Да? Вот таким образом. То есть в стоимость любого объекта включаются все необходимые траты, которые мы по этому объекту несем. Вот это то, что касается средств. И я буду обязательно многократно об этом рассказывать еще вам в темах. Итак, я заявила вам в начале нашего занятия, что ни одно средство не возникает ниоткуда. Под ним обязательно должен быть источник возникновения или образования. Откуда у меня деньги? Откуда автомобиль? Откуда компьютер? Откуда? Купили, подарили, украли, свалилось с неба. В любом случае, это все источники приобретения этого объекта. Так вот, можно источники разбить на три группы. Посмотрите, пожалуйста, ниже. Итак, источники возникновения средств называются пассивами. Все нашли, да, фразу? Пассивами. Они подразделяются на три группы, тоже весьма условно. Пока для начала вот так я разбила на три группы. Первое – это уставный капитал. Давайте с вами вместе почитаем. Уставный капитал – это выраженный в денежной форме суммарный итог взносов вкладов учредителей, собственников, в имущество организуемых ими предприятий. Размер этих взносов определен учредительными документами. Относительно уставного капитала. Тема уставного капитала занимает порядка 4 часов в нашем курсе. И я буду достаточно подробно рассказывать о формировании уставного капитала, взаимоотношении с учредителями, по взносам, по выплате дивидендов и так далее. Сейчас я не буду этим заниматься. Сейчас должна выяснить совершенно иное. И должна объяснить вам, почему уставный капитал – это источник получения средств или источник появления средств. А для этого совершенно элементарный пример, который, наверное, в таком примитивном виде и расскажет нам об этом, об уставном капитале. Представьте, пожалуйста, что мне безумно надоела моя преподавательская деятельность. И решила я броситься в море бизнеса. Думаю, куда бы мне броситься? Каким делом бы мне заняться в этом бизнесе? И мой внутренний голос спросил меня, а что ты вообще умеешь в этой жизни? Я говорю, я, как любая женщина, готовить. Ну, открывай кафе. Думаю, правильно, открою кафе. Поставив свой первоначальный капитал, я поняла, на кафе не тянет. Тогда я решила обратиться к тем, у кого эти средства были. И первый, кто попал мне в руки, был Иванов Иван Иванович. Это был директор фирмы ЗАО «Альфа». И я спросила его, Иван Иванович, как твоя фирма ЗАО «Альфа» желает обучить на кафе? Он говорит, да не то слово, как хотите. А что вы можете? 100 тысяч на расчетный счет. И мы зафиксировали это в учетных документах. А я о том, что учитель мог быть юридическими лицами, а вклады могут быть денежными. Второй, кто в руки мне попал, был некто Петров. Он сам по себе физическое лицо, необеличенный гражданин. И я спросила его, а ты, Петров, что можешь? Хочешь ли ты быть учителем кафе? Он говорит, конечно, хочу. Я 50 тысяч в кассу наличными. И мы зафиксировали в учетных документах. А я о том, что учить мог только юридическими лицами, но и физическими лицами. А вклады могут быть не только в безналичном порядке, но и наличными. Третий, кто попал мне в руки, был некто Сидоров. Это директор фирмы ЗАО «Бетта». Он сказал мне, что у фирмы ЗАО «Бетта» есть плиты, которые они придут мне как вклад в уставный капитал, с баланса на баланс. Ура! Мы оценили эти плиты, а кто оценит вклады, я буду очень подробно рассказывать в теме уставный капитал. Там ведь еще иногда есть экспертная оценка, поэтому в данном случае мы об этом будем говорить. Но пока это не важно. Оценили, и я получила эти плиты. Четвертый был некто Лисицын. Он физическое лицо, он сказал, что у него вообще ничего нет, он совершенно неимущий, но безумно желает быть учителем кафе. И тут он вспомнил, что у него у тещи на даче, в сарае лежит барная стойка, черно-то попавшая. Я, говорит, ее приволоку или приволочу? А приволоки или приволочи, сказала я ему. И мы оценили этот вклад и зафиксировали в учительных документах. Что вам рассказывать? Давайте смотрите. Когда все учредители внесли все, что полагалось, согласно учетным документам, то что у меня оказалось в руках? Первое. Деньги на расчетном счете. Это средства. Правда? Деньги в кассе. Это средства. Барная стойка в зале. Это средства. Плиты на кухне. Это средства. Значит, я получила средства. И я себя спросила, я себе сказала, слушай, ты же знаешь бухгалтерский учет, ты же знаешь, что ни одно средство не возникает ниоткуда. Откуда у тебя деньги? Откуда плиты? Откуда барная стойка? Может, из прибыли, робко предположила я. Да какая прибыль, сказал мне тот же внутренний голос, ты же еще не работала, перед тобой поле не паханое, ты же еще не вступила в деятельность. Да, действительно, не прибыль. Может, одолжила, завтра отдавать надо? А никто вроде не спрашивает. А, догадался я, так это же ребята сложились. Поэтому в чем суть уставного капитала? Собираются учредители, собственники, и наделяют вновь созданное предприятие основными и оборотными средствами, давая толчок, старт к продуктивной, иногда и не очень работе. Поэтому, когда мы говорим, что мы получили средства из уставного капитала, то получили мы их при рождении от учредителей. Они нам достались при рождении. Причем нам совершенно не важно, откуда их взяли учредители? Это их проблемы. Потому что собственность данной организации отделена от собственности их учредителей. Поэтому еще раз говорю, когда мы говорим о том, что получили средства при рождении от учредителей, то мы в обиходе говорим, что получили их из уставного капитала. Ну а дальше можно либо нарастить, либо в результате бездарной финансовой деятельности или тяжелого очень обстоятельства утратить все это дело по дороге. Так, с первым понятно? Вот это уставный капитал. Получили мы средства. Дальше. Спускаемся ниже. Прибыль написано у вас. Прибыль – это источник, отражающий увеличение средств за счет проведенных предприятием операций. Собственно, что такое прибыль? Если вы своими доходами покроете свои расходы, то разница и будет являться прибылью. То есть это превышение доходов над расходами. И тут нужно совершенно четко сказать, что прибыль – это не актив коммерческой организации. Мы где с вами говорим? Прибыль – это источник или пассив. Почему же прибыль – это источник, а не средства? Это не деньги, это не имущество. Прибыль имеет совершенно пассивную природу. Потому что, скажем так, в правом аспекте это возникшие по итогам хозяйственной деятельности потенциальные обязательства перед учредителями по выплате дивидендов, перед менеджментом по выплате вознаграждений и так далее. Когда у меня появляется прибыль, у меня появляется обязательство поделиться с учредителями. Чем? Дивидендами. А раз у меня обязательство возникает, мы должны, то в данном случае это имеет пассивную природу, это источник. Источник выплаты дивидендов. Итак, еще раз, прибыль – это источник, это пассив, это потенциальная возможность удовлетворить аппетиты учредителей, там сотрудников, да, через, так сказать, вознаграждение, ну и так далее. Вот что характерно для уставного капитала и прибыли? Это свои собственные источники. Потому что, когда учредители вносят свое имущество, а оно перестает быть их имуществом, а становится имуществом данного предприятия. То есть, в данном случае, когда я получаю, мой предприятие получает эти активы, то мы становимся собственниками данного имущества, а учредители уже не собственники данного имущества. На что они имеют право? Они имеют право на долю от моих активов, если они захотят выйти. Но это не обязательно, что если он принес барную стойку, то он должен ее вынести. Он должен вынести свою долю от тех активов, которые будут на момент выноса, извините. Поэтому говорим о том, что когда мы получаем из уставного капитала от учредителей, то это наше собственное имущество, наши собственные источники. Когда же мы своими доходами покрываем свои расходы, у нас появляется свое превращение чего? Имущества. Соответственно. Поэтому говорим о том, что уставный капитал и прибыль – это свои собственные источники. Когда же не хватает собственных источников, то мы обращаемся к заемным. Поэтому спускаемся с вами ниже, и у вас написано «задолженность и обязательства». Это источник, отражающий привлеченные средства других организаций и физических лиц. Задолженность перед своим партнером называется кредиторской. Давайте разбираться. Итак, смотрите. Я вам рассказывала только что, как я открывала кафе, как бы. Как-то все сразу не заладилось. Видимо, не надо было преподавателю нырять в море бизнеса. А если вы помните, то фирма ЗАО «Альфа» внесла 100 тысяч на расчетный счет. Я их вложила в ценные бумаги и прогорела. Были деньги, стали убытки. А Петров внес мне 50 тысяч в кассу. Я с этими денежками направился в магазин на рынок, дабы себе продуктов купить для своего кафе. И в этом деле мало что понимаю. Поэтому, купив недоброкачественных продукты, я приготовила недоброкачественные кушания. И посетитель моего кафе, накушавшись всего этого, разнесли мне все в моем кафе, вплоть до барной стойки и плит. То есть, вы понимаете, я рассказываю патовую ситуацию, когда моя организация лишилась всех тех активов, которые мы получили при старте. Да, если я думаю, надо же как-то реанимироваться, что делать-то, как восстанавливаться. И я себе думаю, надо одолжить. И думаю, где же мне одолжиться-то? Да пойду в банк. Это же как раз организация, которая дает деньги в долг. Я прихожу в банк и прошу кредит, и мне говорят, да с дорогой душой, только ты вначале принеси А дальше перечень, наверное, листов, которые нужно документ принести, дабы свою финансовую надежность подтвердить, в том числе бухгалтерские балансы, за несколько периодов еще до этого в динамике. Когда же я принесла свой бухгалтерский баланс данному работнику банка, и он его посмотрел, а что такое бухгалтерский баланс, мы с вами немножечко позже посмотрим. Это такая двухсторонняя табличка, которая показывает, чем дышит данное предприятие. А именно, на данную дату сколько на складе материалов или товаров, какие у него долги, какая у него прибыль, какой уставный капитал, сколько основных средств и так далее. То есть показ на определенную дату, чем вот дышит данное предприятие. В активе средства, в пассиве источники. Когда же я принесла работнику банка свой баланс, он вначале посмотрел в баланс, а он презрительно на меня и спросил, а ты сама-то при дневном свете свой баланс видела? Я говорю, да, а что, и скромно потупилась? Да у тебя в активе нет активов. Помните, я все утратила? У тебя же в активе нет активов. Что будет в обеспечение данного кредита? Потом его взгляд упал в пассив. Он говорит, боже мой, у тебя же одна кредиторская задолженность. Ты в этой жизни всем должна, иди отсюда. И не дали мне кредит, чтобы не увеличивать кредиторскую задолженность. А теперь смотрите, а если бы в банке мне дали деньги, тогда что получается? Я получила деньги на расчетный счет и сказала, у меня есть денежные средства. Но они должны были откуда-то появиться. Откуда? Одолжила, говорю я себе. У меня возникает кредиторская задолженность. То есть это обратная ситуация, дебиторская. Помните, когда я получила актив, предположим, да, а в ответ в этот момент ничего не сделала доброго для партнера, то у меня возникает обязательство то, что я получила, отдать через некоторое время. Вот это называется кредиторская задолженность. Но они же мне не дали, поэтому я думаю, надо же как-то восстанавливаться. И я думаю себе, пойду-ка я к своим партнерам по бизнесу. Я прихожу к нему и говорю, я знаю, что вы не дадите мне деньги, вы одолжите меня сроком. Дайте мне партнерский кредит. То есть вы в мой адрес отгрузите товары, материалы, работы выполните, услуги окажите. Я это потреблю и поторможу с оплатой. То есть вот я потребила, но не заплатила в этот момент. Что у меня возникает? Обязательство заплатить, то есть кредиторская задолженность. Поэтому если дебиторская нам должны, то кредиторская мы должны. Вообще дословный перевод Сталинского – это он верит, наивно, что мы вернем. Но мы с вами простенько написали «мы должны». Поэтому когда нам должны – это дебиторская, когда мы должны – это кредиторская. Очень часто путаются первоначалу, кто дебиторы, кто кредиторы. Поэтому вам для напоминания просто вот, так сказать, из литературы пример. Бальзак всю жизнь гонялся от кредиторов. Почему должен был? Чем бы ему от дебиторов-то бегать? Поэтому вы говорите, раз мы от кого-то бегаем, да, от кредиторов, то мы им должны. Поэтому кредиторское – это мы должны, а дебиторское – это нам должны. Потому что вначале немножечко путаются восприятия начинающих бухгалтеров. Смотрите, пожалуйста. Значит, понятно, когда мы брали деньги в банке, мы должны по банку с кредиту. Понятно, когда мы отгрузили товары, мы должны поставщику, у нас возникает кредиторка. Но в данном случае есть еще один вариант, который здесь может быть. Это, например, по начисленной, но не выплаченной заработной плате. Вот это очень частая ситуация, которая повсеместно проходит на предприятии. Итак, долги по начисленной, но не выплаченной заработной плате. Извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Извините. Итак, по начисленной, но не выплаченной заработной плате. О чем идет речь в данном случае? Вот посмотрите. В конце каждого месяца происходит начисление заработной платы. Бухгалтер расчетчик ведомости составляет. Оттуда видно, что на 31 января, в ночь на 1 февраля, мы, фирма, должны Иванову 12 тысяч. Мы, фирма, должны Петрову 13 тысяч. А Сидорову все 65. Получается, что Сидоров проработал этот январь. Мы в конце месяца должны заплатить. У нас возникает кредиторская задолженность перед работником. А когда у вас идет оплата выдачи заработной платы или перечисления на карточки. Ну, не знаю, 2, 3, 5, 7, 10, правда? То есть не сразу в этот день. И получается, у нас есть временной интервал между начисленной заработной платой и когда она выдается. И поэтому получается, что вот эти вот 2, 3, 5, 7 или 10 дней мы, фирма, должны нашим работникам, потому что они уже отдали свой труд, а эквивалентной оплаты не получили. За эти 10 дней на эти невыданные деньги можно купить товар, продать товар, расплатиться с работниками. За счет чего мы купили товар? За счет начисленной, но не выплаченной заработной платы. Потому что если бы все было в один день, 31 января начислили и в этот же день выдали. У нас не было в обороте этих денег, понимаете? А так мы на эти деньги купили товар, но купили-то не за свои, по идее, а уже за кредиторскую задолженность. Поэтому я обращаю ваше внимание, что у нас есть понятие начисленная, но пока не выплаченная заработная плата, потому что начисление, расчет и выдача разнесены по времени. Вот эти вот 2, 3, 5, 7 или 10 дней, когда мы выплачиваем эту заработную плату. Так, теперь мы подошли к тому, чтобы вывести основную формулу бухгалтерского учета. Она у вас приведена здесь. Я ее запишу на доске, но она есть в вашем конспекте. Актив равняется пассиву. Глубинный смысл этой формулы в том, что при возникновении средств сразу же возникают источники. Вот я могу это проиллюстрировать на очень простом, почти полубытовом примере. Вот если я листочек разобью на две части, как табличку, на две части, и слева нарисую актив, а справа нарисую пассив, то перед вами стилизован баланс, по идее. Слева актив, справа пассив. Я напомню вам, в активе собираются все средства, а в пассиве – источники, с которых они появляются. Представьте, пожалуйста, вы с замечательными успехами закончили курс теории бухгалтерского учета, обучились в программе 1С, налогообложения и так далее, нашли себе замечательную, интересную, что немаловажно, высокооплачиваемую работу бухгалтером. И все бы очень хорошо, но все свои деньги спустили на обучение. А очень хочется прийти на новое место работы в новом костюме. Может, для мужчин это не столь актуально, но мы, женщины, все-таки любим прийти на новое место работы в новом костюме, а денег нет. Поэтому меня просят, господа мужчины, я обращаюсь к милым барышням, дамам, сударыням. Милые барышни, дамы, сударыни, когда у нас нет денег, очень хочется новый костюм. Что делаем? Что делаем? Чего? Какому мужу? Занимаем. У кого? У любимой приятельницы. Так. Итак, занимаем мою любимую приятельницу, приходим и говорим: «Людка, Тьмаш, дашь, одолжи мне 1005». Новая работа наклевывается, деньги платят вовремя, через месяц отдам. Она говорит: «С дорогой душой». И дает вам в руки 5000 рублей. Вы кладете их в кошелек. В кошельке они лежат фактически. Но если мы с вами ведем наш домашний бухгалтерский учет, то мы разбили сочек на две части, и слева у нас актив. Мы говорим, это средство. Мы получили денежные средства. И поэтому мы зафиксировали, что у нас есть. Мы записали деньги в сумме 5000 рублей. У нас есть. Но эти деньги не появляются без головной боли, связанной с тем, что рано или поздно их нужно отдавать. У нас в бухгалтерском учете эта головная боль носит название кредиторская задолженность. Совершенно верно. И поэтому в пассиве я пишу слова кредиторская задолженность, черточка 5000 рублей. Когда я смотрю на эту картинку, то я говорю себе: о, у меня в кошельке деньги лежат, 5000 рублей. Потом смотрю в пассив и говорю: отдавать надо. Понятно, вот так мы считаем бухгалтерский баланс. С этими деньгами мы направляемся в магазин и покупаем вожделенный костюм. Костюм можно потрогать, правда? Значит, это средство, по идее. Поэтому костюм стоит 5000 рублей. И мы в актив записали слово «костюм», но при этом зачеркиваем деньги. Почему? Заплатили. Хорошо бы что-нибудь произошло с кредиторской задолженностью. Но как были должны, так и остались должны. Когда же мы с вами открыли шкаф, туда заглянули, то мы порадовались, сказав, о, костюмчик висит. Потом посмотрели в пассив и сказали, а костюмчик-то заемный. А в прекрасном настроении духа, в новом костюме вы направляетесь в кабинет главного бухгалтера, открываете дверь и сразу закрываете. О, ужас! На главном бухгалтере точно такой же костюм. Я не знаю, как мужчины. Можно сказать, не обратить внимания. Но мы, женщины, говорим, я с главным бухгалтером в одном костюме, да никогда в жизни. Срочно продать. Но вы же не можете ее заставить продать. Она там, главный бухгалтер, давно сидит. Поэтому придется продавать вам. И вы этот костюм продаете другой приятельнице, выручив от этой сделки 5500. Надо уметь торговать. Что у вас получается? Если вы купили костюм за 5000, а продали его за 5500, от этой операции что вы получили-то? Прибыль. А прибыль – это источник или пассив. И поэтому в пассивную часть мы запишем прибыль. 500 рублей. И когда посмотрим на эту картинку, для того, чтобы ее проанализировать, то что мы скажем? У нас в кошельке лежит 5500. Откуда они? 5000 одолжили, а 500 рублей так прекрасно провернули торговую операцию. Пока мы с вами взад-назад с этим костюмом деньгами носились, уже месяц прошел, а вы человек чести, надо отдавать. А, кроме того, вы заглянули в свой шкаф, на вас вылилась эта масса блузок, кофт, платьев и так далее. И вы сказали, да ладно, одним больше, одним меньше, а тут долг чести висит. Поэтому вы из кошелька вытащили 5000 рублей и отдали своей приятельнице. Она называется в данном случае заимодавец, то есть тот, кто дает деньги в долг. Так вот, вы отдали 5000 рублей, у вас в кошельке осталось 500 рублей. Видите? Откуда они? За счет прибыли. Ясно? Вот в этом простом примере, по идее, вся сермяга теории бухгалтерского учета. А именно, средства рождаются одновременно с их источником. Как источник рождается одновременно со средством. Потом в пути расходятся, и каждый идет своим путем. А именно, можно одно средство менять на другое средство. Равно как источники можно поменять. Просто это пока нашло отражение в этом примере. Но покажу в дальнейшем. Вам пока суть понятна? Вот по трансформации, да, активы пассива. Для того, чтобы мы с вами посмотрели, как трансформирует, так сказать, наш баланс, я предлагаю спуститься ниже по вашему листочку и обнаружить там такой подзаголовок, а именно типовые операции, влияющие на размер актива и пассива. Итак, типовые операции, влияющие на размер актива и пассива. Они перед вами, а я запишу на доске для большей наглядности, а именно, какие могут операции, я записываю, актив уменьшается, пассив увеличивается. Вторая, актив уменьшается, из предложенных, пассив уменьшается. Третья, актив увеличивается, пассив уменьшается. Четвертая, актив увеличивается, пассив увеличивается. Пятое. Вообще не попали. Ни первое, ни второе, ни третье, четвертое. Что-то иное вообще не похоже на эти четыре варианта. В силу того, что я сейчас сотру основную форму бухгалтерского учета, я вот ее перепишу. Но она все равно перед вами. Это не имеет значения. У вас на листочках она приведена. Актив равняется пассиву. Так вот, для чего, значит, что мы сейчас будем с вами делать? Я уже говорила вам, что бухгалтеры операции, которые происходят на предприятии, отражают в виде специальной записи, которая называется бухгалтерская проводка. Но к этой записи нужно вас очень аккуратно подвести, чтобы вы совершенно четко понимали, как это делается, а не запоминали. И поэтому, когда на предприятии что-то происходит, то все это фиксируется первичным документом. Накладной, банковской выпиской, приходными, расходными, кассовыми ордерами и так далее. Там содержится информация о том, что произошло по этой операции. И бухгалтер, первое, что он себе, какой вопрос должен поставить, это что произошло. Какие активы и пассивы задействованы. И вот только после этого, научившись это делать, можем записывать бухгалтерские проводки. Поэтому, когда происходит какая-то операция, бухгалтер себе мысленно, подсознание задает вопрос, что произошло, с чем я имею дело, с какими активами и, или пассивами. Для этого вам предлагается несколько примеров. Я там оставила пустоты. Видите, наблюдаете, там, да, черточки, пустоты есть. А вот я говорила вам, что мы иногда, я не все пишу, а то, что нужно мне вас спросить и получить отзвук, я не пишу, соответственно, да, чтобы не предвосхищать события. Поэтому смотрите. Рассмотрим типы хозоперации на примерах. Пример первый. Читаем с вами. Учредителем в качестве вклада в уставный капитал внесен автомобиль стоимостью 100 тысяч рублей. Эта хозяйственная операция, написано у вас, затрагивает два бухгалтерских понятия. Какие? Прям читаем из текста. Какие известны? Уставный капитал, правда? И второе – это основное средство. Поэтому там, где у вас после двоеточия, вы можете по этой строчке написать «уставный капитал» и «основное средство». Для себя. «Уставный капитал» и «основное средство». Спустившись ниже, вы находите пустую строчку между первым и вторым примером. Правда, нашли пустую строчку? Туда я запишу вот таким же образом. «Уставный капитал» и «основное средство». А дальше скажите мне, пожалуйста, когда я формирую уставный капитал, уставный капитал – это средство или источник? Источник. Значит, актив или пассив? Пассив. Так? Пассив. Так. Основное средство. Можно потрогать автомобиль? Можно. Что это? Актив. Источники – пассивы, средства – активы, правда? Поэтому средство – это актив. Скажите мне, пожалуйста, что происходит с уставным капиталом при формировании? Он увеличивается или уменьшается? При формировании увеличивается. Был 0, теперь он 100 тысяч. Поэтому пассивный, вместе со мной, пожалуйста, вот по этой строчке пустой, по пустой строчке. Пассивный уставный капитал увеличивается. Я показала стрелочкой вверх. Скажите, пожалуйста, а что происходит с парком автомобилей в моем гараже, когда вносится еще один? Увеличивается. Поэтому основное средство увеличивается. Получается, пассив увеличивается, актив увеличивается. Это какой из предложенных вариантов? Правда? Вот это вот, да? Четвертый. Ну, мы так пока конспективно запишем. Это для нас такая нестрогая запись совсем. Второй пример, посмотрите, пожалуйста. Второй пример. Продан товар в кредит на сумму 4000 рублей. Опять заготовка. Хозяйственная операция затрагивает два бухгалтерских понятия. Вот давайте я спрошу вас. Скажите, пожалуйста, исходя из этого условия, чем торгуем? Чем торгуем? Товаром, правда? Поэтому вы можете написать здесь по этой строчке товар. Два понятия. Какое? Первое понятие. Товар. Можно в кавычках прям. Товар. А теперь ответьте мне на мой вопрос. Я вам товар отгрузила, а судя по условиям, вы мне заплатили деньги? Нет, в кредит. Значит, я вам отгрузила, и вы мне не заплатили. И у меня возникает какая? Дебиторская, правда? Задолженность. То есть нам должны, правда? Дебиторская задолженность. А мы с вами можем, спустившись ниже, найдя пустую строчку, продублировать. Первое, здесь участвует товар и дебиторская задолженность. Скажите мне, пожалуйста, товар можно потрогать, пересчитать и так далее. Это явное средство, правда? А раз средство, значит актив. Это алгоритм наших внутренних размышлений. Да, мы с вами озвучиваем просто, вот что происходит у бухгалтера внутри, в его мыслях. Итак, товар, пожалуйста, мы же отгрузили. Простите, пожалуйста, извините. Это я тут поторопилась, извините. Товар у нас уменьшается, правда? Товар у нас уменьшается. Теперь скажите мне, пожалуйста, а что дебиторское, это что у нас, актив или пассив? Актив. Актив. Помните, мы с вами читали, также к оборотным активам относится дебиторская задолженность. Но это не потому, что мы с вами читали, она актив. А почему она актив? А посмотрите, пожалуйста. Что такое дебиторская задолженность? Это деньги, пока отвлеченные с моего предприятия. Это мои деньги, которые пока временно находятся у соседа, правда, который мне их должен, но они же ко мне вернутся. А раз они ко мне, хочется верить, по крайней мере, раз они ко мне вернутся, то это мои активы. Другое дело кредиторское. Что такое кредиторское? Это я должна отдавать. Понимаете? Поэтому в данном случае это мои пассивы. А дебиторская вернется ко мне. Это мои активы. Поэтому дебиторская у нас в активе. Скажите мне, пожалуйста, я товар вам отгрузила, и его на складе стало меньше. А что происходит с дебиторской? А дебиторская увеличилась. Вы же мне до этого ничего не должны были, а сейчас должны. Это какой вариант? Пятый. Я могу этот вариант проиллюстрировать эффектом кошелька и косметички в моей большой сумке. В моей сумке лежат кошелек и косметичка. В кошельке лежат две монеты по 5 рублей. В кошельке. А в косметичке, в заначке, еще одна 5-рублевая монета. Я не выпускаю руку своей сумки, роюсь там, перекладываю из кошелечка в косметичку 5 рублей. В масштабе сумки что-нибудь меняется? Как было 15 рублей, так и осталось. Но в кошельке стало меньше на 5 рублей, а в косметичке стало больше на 5 рублей. И вся трансформация происходит только в активе. Вы обратили внимание, пассивная часть вообще не задействована. Идем дальше. Пример третий. С расчетного счета погасили задолженность за купленный в кредит товар. Прежде чем эту операцию препарировать, давайте я нарисую предысторию, вопрос, чтобы вам было полегче. Представьте, пожалуйста, некоторое время назад ваша организация отгрузила моей организации товар. Я этот товар получила, а вам не заплатила. Что у меня возникло тогда? Кредиторская задолженность. Прошло время, у меня вывелись деньги или совесть, и я заплатила, погасив эту кредиторскую задолженность. Поэтому давайте посмотрим, что же эта хозяйственная операция затрагивает, какие активы или пассивы. Давайте посмотрим. Первое. С расчетного счета погасили задолженность. Значит, я понимаю, что здесь у нас будет расчетный счет, да? Расчетный счет с одной стороны, а с другой стороны кредиторская задолженность. Вот это два понятия. Расчетный счет и кредиторская задолженность. Спускаемся ниже. И то же самое можем записать следующим образом. Расчетный счет и кредиторская задолженность. Скажите мне, пожалуйста, деньги на расчетном счете – это средство или источник? Средство. Значит, актив. Скажите мне, пожалуйста, а кредиторка – это средство или источник? Источник. Значит, пассив. Вот так мы препарируем эту операцию внутри себе. Дальше. Говорим себе, с расчетного счета деньги ушли. Значит, активный расчетный счет уменьшается. Но когда мы заплатили деньги, то мы этим самым уменьшили, правда, свою кредиторскую. Мы же заплатили, поэтому мы уменьшаем свою кредиторскую задолженность. Согласны со мной? Скажите, пожалуйста, какой это вариант? Второй. Четвертая ситуация. Пример четвертый. За счет прибыли увеличен уставный капитал. Известно нам понятия. Какие? С одной стороны, прибыль, прям можно писать там, и уставный капитал. А я тоже запишу. В пустой строчке. Прибыль. И уставный капитал. Ну, если говорить по сути этой операции, пока не препарирую ее для бухгалтерского учета, за счет прибыли увеличен уставный капитал. Надо сказать следующее. Чем больше уставный капитал, тем краснее физиономия на рынке у предприятия. Оно более инвестиционно привлекательно. И поэтому может случиться ситуация, когда закончился год, бухгалтер сделал баланс, учитель собрали свое собрание и решили, нарастим-ка мускул. То есть за счет прибыли увеличим уставный капитал. Вот о чем эта операция. Мы будем еще об этом говорить немножечко позже в теме уставный капитал. А пока, прибыль, уставный капитал. Скажите, пожалуйста, прибыль – это средство или источник получения средств? Источник. Раз источник, значит пассив. Вы меня не обижаете, я специально хочу, чтобы вы проговаривали. Да? Проговаривать, значит, как-то запоминаете. Так, уставный капитал – это средство или источник? Источник. Значит, пассив. Из самого примера видно, что уставный капитал увеличивается. Пассивный УК увеличивается, правда? Когда мы говорим за счет, то прибыль уменьшается. Это какой из предложенных вариантов? Пятый. Не попали, как я сказала. Но вы видите, что я специально так подтасовала эти операции, придумала операции, чтобы показать вам идентичность вот этих вот вариантов. А именно, здесь трансформация происходит только в активе. Один активный счет увеличивается, второй уменьшается. Пассивная часть не трогается. Здесь трансформация происходит только в пассиве. Пассивная часть увеличивается, вторая статья уменьшается. Актив вообще не трогается. Могу сказать вам по секрету, тем, кто не бухгалтеры, а тем, кто бухгалтеры знает, наверное, без меня, что у нас по классике бухгалтерского учета существует только 4 типа хозяйственных операций, и ничего пятого быть не может. Посмотрите, пожалуйста, может быть, какие-то из предложенных вариантов мы вообще с вами не использовали. Какие? Первый мне говорят. Вы согласны? И третий. Согласны? Согласны. А могут ли быть эти варианты, исходя из главной посылки бухгалтерского учета? Актив равняется пассиву. Смотрите. Если мы исходим из посылки, что актив равняется пассиву, то не может быть операция, которая левую часть уменьшает, правую увеличивает, а при этом равенство актива-пассива должно сохраняться. Поэтому такой ситуации быть просто не может. Согласны? Вспомните кудрявое детство. Да, нет? Уроки математики. Да? Итак, если изначально актив равняется пассиву, да, не может быть операция, которая левую часть увеличивает, правую уменьшает и равенство сохраняется. Поэтому говорим, что такой операции быть не может. Равно как не может быть и эта операция. А именно, если актив равняется пассиву, то не может левая часть увеличиваться, правая уменьшаться, равенство сохраняться. Таким образом, какие же можем с вами сделать очень простые выводы? В классике, в теории бухгалтерского учета существует всего 4 типа хозяйственных операций, которые вытекают из равенства актива и пассива. Если актив равняется пассиву, то равенство будет сохраняться только тогда, когда и левая, и правая часть одновременно увеличиваются, правда? Левая и правая часть одновременно уменьшаются. Трансформация происходит слева, а именно одна активная статья увеличивается, вторая уменьшается. Пассив не трогаем. Либо трансформация происходит в пассиве. Одна пассивная часть увеличивается, вторая уменьшается. Актив не трогаем. Но больше же ничего быть не может. Правда? Исходя из посылки, актив равняется пассиву. Поэтому, какие бы головокружительные операции вы не проводили в своем бухгалтерском учете, в теории бухгалтерского учета, в записи, вы не встретитесь с другими операциями. Только такие. Либо актив-пассив увеличиваются, либо актив-пассив уменьшаются, либо трансформируют актив, либо трансформируют пассив. Все. Больше. Вот 4 типа хозяйственных операций. Это понятно? Это понятно. Если вы спуститесь ниже, у вас написано «актив и пассив образуют баланс предприятия». Итак, актив и пассив образуют баланс предприятия. Итак, баланс состоит, у вас написано, из двусторонней таблицы, который на определенную дату отражает размер всех активов и пассивов на предприятии. Ну, мы стилизованный баланс с вами уже видели, собственно говоря. Баланс составляется на определенные даты. Вот обратите внимание, пожалуйста, на даты. Это 31 марта данного года или 1 апреля, что, в общем, то же самое, по идее, да? А именно, глубокая ночь 31 марта или раннее утро 1 апреля. Дальше. Это баланс трехмесячный. за первый квартал. 30 июня или 1 июля – это баланс полугодовой. 30 сентября или 1 октября – это баланс за 9 месяцев. И, наконец, апофеоз – звездный час в работе бухгалтера. 31 декабря данного года или 1 января следующего года – это так называемый годовой баланс. После этого я рекомендую открыть вам брошюру вот этого зеленого цвета у вас, «Бухгалтерские документы», для слушателей вебинара «Бухгалтерские документы», там, где первичка у нас с вами находится. И открываем мы с вами две последние страницы, 69-70. Итак, еще раз, для слушателей, прижим вебинар «Бухгалтерские документы», брошюра, страница 69-70. Там мы находим бухгалтерский баланс. Обратите, пожалуйста, внимание на следующее. С 1 января 2011 года у нас изменилась форма баланса. Но давайте в первом приближении посмотрим этот баланс. Почему я сказала в первом приближении? Ну, вы понимаете, на первом занятии баланс в полной мере посмотреть просто не удается. Это все наши остальные занятия. Пока по структуре. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы с вами работаем, в верхнее поле смотрим бухгалтерского баланса, 69-я страница. Мы с вами работаем в организации, которая называется ООО «Орион». Занимаемся оптово-розничной торговлей. Обратите внимание, пожалуйста, на правое поле, там даются коды, нашли? В табличной форме коды. Мы пока все здесь не смотрим, а смотрим только то, что нам пока нужно. Это вторая строка, дата, год, месяц, число. И вот здесь вот должна стоять одна из тех четырех дат, которые я вам перечислила. И тогда вы поймете, что это, трехмесячный, полугодовой, девятимесячный или как у нас годовой баланс. Вот смотрите, у нас сейчас январь, поэтому январь какого? 11 года. Какие балансы перед нами могут лежать? 10 года, согласны? Поэтому я каждый год обновляю, но при этом делаю по 10 году, потому что нелогично. Мы с вами в январе учимся, а я буду писать 11 год, там какой-нибудь октябрь, понимаете? Поэтому это не значит, что это устаревшая информация. Она совершенно новая, но просто дата стоит как бы по прошлому году, но по правилам, естественно, текущих норм. Итак, смотрите, 31 декабря 2010 года. Дальше. Идем опять влево, в левый реквизит. Единица измерения – 1000 рублей. И если вы посмотрите в поле таблицы, то вы не обнаружите ни единого знака после запятой. Потому что, согласно нашим нормативным документам, бухгалтерские балансы делаются в целых тысячах. И при этом округляем по правилу округления для баланса, а именно 500 рублей и более до целой тысячи. Меньше, чем 500 рублей, отбрасывается. Например, 13 499. Куда округлим? 13 500, куда округлим? В 14. 1, 2, 3, все, в 14. Понятно, да? Поэтому вот так вот мы округляем по правилу округления. Более того, нашими нормативными документами, регламентирующими правила баланса, говорится, что мы имеем право балансы делать даже не в тысячах, а в миллионах рублей. Если у нас большие обороты, а что такое большой оборот, никто не говорит. Ну, видимо, чтобы при округлении в ноль не уходило. А то приносите в инспекцию бухгалтерский баланс, а там все прочеркнуто. Вас спрашивают, вашу деятельность не было? Вы говорите, нет, вы все округлили. Поэтому в данном случае, понятно, в данном случае мы говорим о том, что делаем в тысячах или в миллионах. Вы понимаете, это укрупненная отчетная форма. Там ваши рубли и копейки никого не интересуют абсолютно. Это укрупненная форма. А мы с вами спускаемся в тело баланса. И понимаете, что слева у нас актив, справа у нас пассив, да, как мы с вами и видели. Теперь посмотрите, пожалуйста, что у нас здесь. Значит, вот вторая числовая графа, вторая графа широкая, там даются статьи. Я обращаю ваше внимание, что я в круглых скобочках давала счета. На самом деле в балансе счетов нет. Это я давала для учебных целей. Поэтому я написала инструкцию к этому балансу на 60-й страничке. Дома прочитайте, пожалуйста, какие я ввела изменения по сравнению с нормальным балансом. Потому что мне нужно показать многие вещи. А на балансе, который сейчас есть, нельзя показать. Там укрупненные вещи многие, понимаете? Поэтому я это вот давала таким образом. Все оговорила. Теперь посмотрите, пожалуйста. Значит, в балансе дается только укрупненные группы статей. А я хотела расшифровать. поэтому я многие вещи давала внутри курсивом. Вот то, что курсивом, это в стандартном балансе нет. Это я вам ввела, чтобы детализировать больше. Понимаете, для учебных целей мне это нужно. Итак, смотрите, что отличает баланс прошлых лет от этого года? Вы видите, что у вас графы 4, 5, 6 даются остатки на определенные даты. И если по прошлому году давалось на дату 31 декабря данного года и на начало этого года, то есть давалась динамика за год, то сейчас динамика дается глубина 2 года для сравнения. Почему же у меня здесь прочерки? Наверное, выводы напрашиваются. Наша фирма открылась в этом году, понимаете? Поэтому просто нас не было. А почему это? А потому что вот этот баланс он сделал по домашней работе. А в домашней работе у меня были такие интересы. Я хотела провести вас от создания фирмы до закрытия первого года. Понимаете? Поэтому мне нужно было, чтобы вы все этапы прошли. И именно поэтому я вот такой вот баланс и сделала по этой домашней работе, чтобы все были связаны документы. Так, понятно. Давайте посмотрим с вами в графу третью. Код строки. Вот код строки в балансе, который вы даете учредителям, налоговую инспекцию, не надо указывать, я это тоже написала. Это только когда вы даете органам статистики. Но мне нужны для учебных целей эти коды. Для чего? Вот я вам говорю. Посмотрите, пожалуйста, в код строки 1110. Вы быстрее найдете основное средство, если я так скажу, чем будете искать основное средство, если вы не знакомы с балансом. Понимаете? Поэтому я обычно говорю в начале название кода строки. А потом мы смотрим в эту строчку. Понятно, да? Хорошо. Итак, давайте посмотрим с вами. Что у нас есть на 31 декабря данного года? Обращаем внимание. Итак, основные средства, строка 1110. На 31 декабря у нас на балансе находится объектов ОС на сумму 40 тысяч рублей. На маленькие цифры внимание не обращайте. Это учебный баланс. Вполне вероятно, что завтра мы себе еще что-нибудь купим. Но это же будет завтра. А баланс дается именно на определенные 4 даты. Дальше. Ниже смотрите. Ой, или это не материальные активы. Извините, пожалуйста, у меня просто строчка перебежала. А вы что такие интеллигентные? Сразу руку, Аншулимна, ошиблись, не увидели и так далее. Да? Смотрите, это не материальные активы у нас на 40 тысяч, да? 1110. Основные средства 1300. А почему я оговорилась? Не привык глаз еще к этим кодам. У нас раньше были другие коды. Да? Поэтому пока еще не привык глаз к этим кодам, поэтому я буду ошибаться, если вдруг вы мне сразу поправляете. Итак, смотрите, основные средства, значит, у нас с вами основные средства 1300. Это у нас с вами 39 тысяч, да, 39 тысяч. Это у нас объектов ОС на эту дату. А всего сколько? 79 тысяч внеоборотных активов. Поэтому, если вдруг мы с вами 31 декабря пошли бы проводить инвентаризацию на предприятии, то что бы мы обнаружили? Документов о наличии исключительных прав на 40 тысяч, документов об основных средствах на 39 тысяч. И сами эти документы, извините, основные средства, простите, пожалуйста, оговорилась, 79 тысяч. Это у нас в необоротных активах. Что у нас в обороте, смотрите? В обороте у нас 1210 строка запасов на 50 тысяч рублей. Что мы с вами спасли на 50 тысяч рублей? Спускаемся ниже. Помните, я говорила, что вот это в балансе нету, то, что курсивом. Это я хотела вам показать, что там внутри что наполняет. Итак, что у нас получается? Сырье и материалы на 7 тысяч рублей. Спускаемся еще ниже по значимым числам. 43 тысячи – это готовая продукция и товары для перепродажи. У нас с вами оптово-ручная торговля. Поэтому что у нас здесь? Товары, конечно. Готовой продукции здесь нету. Получается 7 тысяч материалов, 43 тысячи товаров. Всего в запасе 50 тысяч на складе. Вполне вероятно, что через 2 дня вы еще что-нибудь себе купите. Но это же будет через 2 дня. А баланс наблюдает 4 отчетные даты. Спускаемся ниже. Строка 1230. Дебиторская задолженность. А мы с вами переводим на русский язык простенько. На 31 декабря 2010 года нам должны, правда, нам должны 44 тысячи. Вот, правильно. Дальше, спускаемся ниже, это расшифровка, кто нам должен. Я потом расскажу вам, кто здесь прочие дебиторы. Я немножечко позже это расскажу вам в домашней работе. То есть понятно, что это уже расшифровка идет, правда? Расшифровка идет. Дальше смотрите. Строка 1250-я. Денежные средства. У нас денег 557 тысяч. На какую дату? На 31 декабря. А где они обретаются, спускаемся ниже? 5 тысяч наличными лежит в кассе. А 552 тысячи находятся в банке на нашем расчетном счете. А всего сколько денег? 557. Давайте соберем свои оборотные активы. Запасы. 1210-е, 50 тысяч. Остальное внутри. Дебиторская задолженность. 1230-е, 44 тысячи. Спускаемся ниже. Деньги. 1250-я строка. 557. Сколько же всего в обороте? Это в разделе второму. 651 тысяча. Нашли? Все понятно? Понятно. Тут мы с вами вспоминаем, да, у нас же еще внеоборотные активы. И поднимаем взгляд вверх в раздел первый. 79 тысяч по разделу первому. Получается 79 тысяч внеоборотных. 651 тысяча оборотных. А всего сколько? Строка 1600, 730 тысяч. Чего? Средств или активов. А дальше мы говорим, откуда же они появились или возникли. Но до этого сделайте, пожалуйста, вот что. Пальчик одной руки поставьте, пожалуйста, на 44 тысячи. Это дебиторка. Нашли ее? А пальчик второй руки поставьте, пожалуйста, на деньги на расчетном счете. Строка 1252. 552 тысячи. Нашли? Представьте, пожалуйста, вот это на какую дату? 31 декабря, правда? Допустим, мы баланс делаем каждый день, а не 4 раза в году. Это, конечно, сразу хочется стрелиться от ужаса. Но представить можно. И вот, предположим, 15 января Нового года мы заявились в банк и увидели, на наш расчетный счет поступили 44 тысячи. Как же будет играть ваш баланс после этого? Что вы увидите? Вы увидите, что там, где расчетный счет 552, вы должны будете прибавить 44. Правда? Это ваши деньги на расчетном счете. А там, где стояло 44, у вас будет прочерк. Успеваете, да? Почему? Закрыли долги. Это какая операция ваша? Актив увеличивается, расчетный счет. Актив уменьшается, дебиторская задолженность. Правда? Так, откуда эти средства возникли и появились? Смотрим в пассив. Строка 70-я. Страница 70-я, извините. Устав на капитал. Нашли, да? Устав на капитал. 500 тысяч. 500 тысяч устав на капитал. Дальше спускаемся ниже. Прибыль, полученная в этом году, видите, 54 тысячи. Обнаружили? А сколько всего ваших собственных источников? 554 тысячи. Да? Представьте себе, пожалуйста, закончился год. Бухгалтер сделал баланс, показал учредителям, сказал, по любопытствах мы сработали. Те на своем собрании решили, ну-ка увеличим мускул. За счет прибыли увеличим сам капитал на 30 тысяч. И провели перерегистрацию учетных документов. Я буду об этом рассказывать, про юридические процедуры. Что у вас будет при этом, если вы увеличили на 30 тысяч? Там, где было 500, у вас будет 530, правда? Успеваете? Там, где было 54, у вас будет 24. А в результате та же сумма 554 тысячи, правда? Дальше. Спускаемся ниже. Четвертое римское и пятое римское. Долгосрочные и краткосрочные обязательства. Между ними граница 12 месяцев, зависит от срока возврата. Вы наблюдаете, что по долгим обязательствам мы ничего не должны. Видите, прочерки стоят. Либо не брали, либо уже успели отдать. Спускаемся ниже. Пятый раздел. Краткосрочные обязательства. Заемные средства. То есть в банке занимаем, да, или у наших других взаимодавцев, видите, не занимали. Или уже успели отдать. Это строка 1510. Однако, спускаясь ниже, в 1520 мы понимаем, все-таки кому-то мы должны в этой жизни. А именно, у нас с вами кредитор задолженность 176 тысяч, а мы с вами переводим на русский язык. На 31 декабря, кредиторская, мы должны, правда, нашим партнерам 176 тысяч. Кому же мы должны? Ниже я привожу, кому должны. 61 тысячу мы должны работникам по заработной плате. Вы, наверное, помните, чего это было. Зарплату считаем на 31 декабря. И баланс на 31 декабря. Так что это за циферка? Это зарплата за последний месяц, за декабрь. Дальше. Зарплаты платят страховые взносы. 34% с Нового года. Поэтому в данном случае 26 тысяч – это мы должны пенсионному, медстраху, соцстраху, травматизм. Мы должны. И 85 тысяч, спускаемся еще ниже, это мы должны всем ребятам из бюджета. НДС, НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество, земельный, транспортный и так далее. Вот всем из бюджета мы должны налогов 85 тысяч. А 4 тысячи – это прочие кредиторы. Потом из домашней работы знаете, что это алименты заработной платы. Ну, это вот частности, да, алименты по заработной плате. Что же всего получается? 176 тысяч. Представьте, пожалуйста, что вы с расчетного счета эти деньги все заплатите и работникам, и фондам, и бюджету. Что у вас будет в активе? Ваш активный расчетный счет уменьшится. Что станет с вашей кредиторкой? Она тоже уменьшится. Но актив при этом будет равняться пассиву. А мы с вами смотрим. У нас в активе средств 730 тысяч. А в пассиве сколько источников? 554 собственных источников. Это раздел 3, стало резервы. И 176 заемных. А всего 730 тысяч. Все понятно? На этом мы с вами заканчиваем наше занятие. Спасибо вам за внимание. Домашней работы у вас не будет. Это редкий случай, это праздник души. Встречаемся в среду. Если у вас какие-то вопросы есть, то вы останьтесь, пожалуйста. Я не ответила кому-то на вопрос, ко мне подходили. Извините, пожалуйста, перерыв. Я сейчас завершу с вебинаром, да, завершу все вопросы. И я смогу ответить на ваши вопросы, если они у вас есть.